Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 29 марта 2022 года, вторник. В виртуальной студии находится ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина и наш гость-сказитель Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Елена! Здравия, слушатели и зрители Народного славянского радио! За пультом трудится Алексей Щербаков. Светлана Большакова, как всегда, принимает ваши вопросы и реплики, уважаемые наши слушатели и зрители, а также следит за чатом. Ваши вопросы и реплики мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это slavradio.org, пишется латиницей без пробелов, чат-беседка, и youtube.com/slavradio. Тема сегодняшнего живого эфира – «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». Мы живем в такую эпоху, когда во всем мире происходят колоссальные перемены. Россия и все человечество сейчас стоит у камня на распутье. И очевидно, что никто не пройдет мимо этого путеводного камня. Каждый должен сделать свой собственный выбор. А как известно, выбор влечет за собой череду событий и ответственность. И для того, чтобы сделать правильный выбор, мы должны задать себе главные вопросы. Кто есть человек и что есть им жизнь? Куда повернет русский народ? Какой выбор сделает каждый из нас? От этого зависит, не побоюсь этого слова, судьба всего человечества. Дорогие друзья, сегодня Василиса представит нам с вами свою новую книгу, где есть ответы на многие вопросы, а также проведет небольшую практику антистресс. Во второй части эфира Василиса ответит на ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители. Василиса, ну что ж, я предлагаю сразу перейти к сегодняшней теме «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». Пожалуйста, тебе слово. Да, дорогие друзья, я сегодня рада представить вам свою новую книгу, которая называется «Русский код», которая вышла в свет 2 февраля 2022 года. И приглашаю вас к совместному размышлению, исследованию, поиску самих себя и самоопределению. Понять суть происходящих сейчас в стране и во всем мире процессов и привести себя в максимально устойчивое состояние во время движения в условиях турбулентности, в условиях вот этого небывалого кризиса и сделать верный шаг в это непростое время мы можем, только ответив на вопросы, кто мы, какие мы, куда и зачем мы идем. И в качестве зачина этого размышления я прочитаю вам стихотворение Константина Фролова-Крымского «Мы русские». Это стихотворение было написано в 2012 году. Один чудак с лицом фальшиво грустным, ютясь в салоне своего Порше, сказал: «Мне стыдно называться русским. Мы — нация бездарных алкашей. Солидный вид, манера поведения — все дьяволом продумано хитро, но беспощадный вирус вырождения сточил бесславно все его нутро. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей. А вот потомок эфиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российской мореходной славы и Блинсгаузен, и Крузенштерн. И не мирясь с мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейк, де Толли и Лермонт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину воспеть для них — закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то душу лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль? Да что там Даль? А в наше время много ли владеющих великим языком не хуже, чем хохол Микола Гоголь, что был когда-то с Пушкиным знаком? Не стоит головой стучать о стенку и в бешенстве слюною брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко, внимательно читайте Кобзаря. В душе любовь сыновнюю лелея, всю жизнь трудились до семи потов Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинные истории азы, и среди них, как столб, старик Державин, в чьих жилах кровь татарского Мурзы. Они идут, то слуги, то мессии, неся свой крест на согбенных плечах, как нес его во имя всей России потомок турка, адмирал Колчак. Они любовь привили и взрастили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о матушке, о ней. Патриотизм не продают в нагрузку к беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский, вы никто. И сейчас, когда мы опять находимся в ситуации, когда нам пытаются привить чувство стыда, страх, сомнения по поводу своей собственной идентичности, по поводу своей русскости, я надеюсь, что ключи активации родовой памяти, которые переданы в этой книге, помогут многим потомкам русичей проснуться, вспомнить все, выполнить свое предназначение и возродиться, как птица феникс в светоносном духе. А я посвящаю этот эфир во славу Бога-творца, рода Всевышнего, родов Руси и предков наших, во имя оздоровления и просветления людей, возрождения русского народа и нашей Родины, во благо совместного построения державы Русь, во славу сияния русского светоносного духа. Тако было, тако и си, тако буде. Ура! Ура, Василиса! Да, замечательное славление и замечательное стихотворение, которое заставляет нас задуматься о многом. Василиса, у меня к тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как эта книга появилась? Вопрос, на который, наверное, я не буду отвечать подробно, потому что это достаточно долгая история. Отвечу на него совсем кратко. Эта книга — результат моего 30-летнего исследования, которое я начала еще будучи студенткой в возрасте 19 лет. И это исследование просто делала для себя, чтобы разобраться, кто я, какая, куда я иду. И это не столько моя книга, сколько соборная мудрость Руси, именно так я ее называю. А я лишь являюсь собирателем мудрости, опыта и знаний людей, которые глубоко любят нашу Родину, которые считают себя русскими по сути и по духу, и которые сами в своей жизни искали ответы на этот вопрос: кто мы, русичи, куда и зачем мы идем. А для тех, кто подробнее захочет узнать, как появилась книга, ну, либо зададут вопросы в конце эфира, и целая графа есть вводная, написанная котом ученым, который знает все перипетии жизни Василисы и поведал о том, как родилась эта книга и какие источники лежат в ее основе. Это труд огромного количества людей и наших предков, и наших современников, которые размышляли на эту тему, отвечали на этот вопрос. Благодарю, Василиса. Я тоже нашим слушателям открою маленький секрет. Я уже начала читать эту книгу. Вот, прочитала где-то половину. У меня еще многое впереди. И вы знаете, не оторваться. Хотя у меня не так много как бы времени, да, на чтение. Но тем не менее, я ловлю себя на мысли, что я читаю, читаю, мне не оторваться. Вот. Василиса, значит, в этой книге одним из ключевых образов является камень на распутье. И вот скажи, пожалуйста, куда ведут указатели камня на распутье? С чем связан этот выбор и каково влияние этого выбора на дальнейший ход событий? Да, камень на распутье – это ключевой древний архетипический образ, и он в разные ключевые этапы выбора русских людей, нашей истории, стоял перед нашим народом и стоит сейчас. Но, на мой взгляд, такого важного выбора наш народ еще не проходил никогда. И потому что сейчас решается вопрос, вообще будет ли жизнь, и будет ли человек как часть живого мира, либо он только останется человеческой оболочкой и будет трансформирован в какое-то другое существо, которое в современной реальности, где очень много запутанных понятий, также называется словом «человек». То есть поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно четко понять и каждому определить для себя, что для меня есть человек, что есть жизнь, и вот то, что я называю самоопределиться, определить, к какому психотипу, к какой варне я отношусь, каково мое предназначение, каково мое служение в едином теле организма Земли. И только когда мы сможем каждый ответить на этот вопрос, мы тогда сможем стать клеточками единого тела русского богатыря. И это и есть русский народ. Русский, каждый русич составляет и русский народ, и тело вот этого русского народа, что в сказках называется русский богатырь. Только сделав собственный подвиг, мы можем сотворить сообща подвиг народный. И поэтому куда повернет современный русский богатырь, современный русский народ, доподлинно неизвестно, потому что мы сейчас все находимся не в самом лучшем своем состоянии. Много людей находится в подавленном состоянии, еще в спящем, несмотря на то, что события в виде, как это говорят по-сказочному, золотых и жареных петушков клюют уже нас давно и уже очень болезненно. Но тем не менее, люд милый спит все еще. Многие люди купились на ориентиры западного пути. Какие-то люди... Кого-то приворожили идеи, пришедшие с Востока. Кто-то стоит на месте и ожидает, что кто-то придет и за него все сделает. А часть наших людей эмигрировала и проживает в других странах, на разных континентах. И поэтому неизвестно, что будет с нами происходить. Но я верю и знаю, что многие люди... Даже те, кто живет сейчас не в нашей стране, и даже те, которые еще спят, хранят в глубине себя кристалл русского духа, хранят вот это семя светоносное, светоносную программу нашего исконного русского северного психотипа. И несмотря на то, что родовая память еще не до конца проснулась, и внутренние знания заархивированы, но рассвет Сварога наступает, и в его свете проявляются ключи, которые помогут нам вот эту родовую память разархивировать. И как раз вот ключи активации родового кода, русского кода, собраны в этой книге. Значит, что касается указателей на камне, условно их можно представить в виде четырех возможностей выбора, которые связаны с четырьмя пути развития цивилизации и с особенностями психотипа людей. У нас есть четыре основных психотипа. Это условно западный, восточный, северный и южный. И для того, чтобы понять, в чем особенности вот этого выбора, предлагаю подробнее остановиться на вот этих путях, которые ведут в определенную реальность, где проявляются те или иные возможности реализации. Вот одна из глав книги называется так: «Налево свернешь, выгоду приобретешь» или «Путь западный». То есть это возможность выбора для людей, которые еще осваивают мир материи. Потому что все души, которые проходят свои уроки в школе жизни, они развиваются по-разному, с разных ступеней. Но задача каждой души — прийти к целостности. Так вот, есть души, которые развиваются от мира материи к духовности, обретя целостность. И лучшие характеристики людей западного психотипа изначально, по сути, до заражения вирусом паразитизма и эгоизма весьма достойные, потому что их задача — создавать единое от частного к целому, от явного к тайному, от видимого к невидимому и проходить вот эти уроки целостности от материального к духовному и обретению целостности материального и духовного. И постигают они мир, как правило, через научно-практичный опытный подход. Людям западного психотипа изначально свойственны четкость, исполнительность, желание разобраться во всем в мелочах, разложить все по полочкам, статистически выверить, взвесить, спрогнозировать и методически качественно исполнить то, что намечено. Они умеют хорошо создавать материальную базу, обустраивать материальную среду, планировать и пошагово реализовывать тактические цели, создавать добротность, достаток и комфортные условия материального существования. Весьма достойные ориентиры есть у представителей этого психотипа. Но если мера нарушается, и когда достигнут достаток и материальные ориентиры удовлетворены, и люди этого психотипа не встают на следующую ступень эволюционного развития, тогда нарушается мера материального. И люди этого психотипа приходят к опасным перекосам. Им становятся свойственны признаки вырождения. И западная цивилизация, западный мир — и часть людей, которые нарушили вот эту меру, они стали выражать совершенно другие черты собственного характера. Им стали свойственны чрезмерное потребление, индивидуализм, гедонизм. Они стали заботиться каждый сам о себе. И их какой-то некий страх и неуютность перед живой дикой природой породили комплексы какой-то неполноценности о том, что ресурсов не хватит на всех, а значит, нужно, воспользовавшись принципами опережающего насилия, совершить некий акт захвата и агрессии по отношению и к природе, и к другим странам, и к народам для того, чтобы удовлетворить свои материальные хотелки. И желание покорить всех с помощью технических средств, подчинить непокорную природу, закатать все в асфальт и насадить техносферу стало давлеющим в представителях современного западного пути, западной цивилизации. Люди этого психотипа сейчас бравируют своей экипировкой, мощью оружия, в том числе информоружия, бравируют своей техникой и угрожают остальному миру, потому что те не хотят жить по их правилам. В своем крайнем выражении этот путь представляет из себя путь, где не стало Бога, путь, где демонизм определяет правила игры, и нацизм начинает устанавливать свои ориентиры. А страх смерти, дикий страх смерти, они вуалируют поиском искусственных способов продления жизни. И трансгуманизм, где человек становится гаджетом, смартфоном, биороботом, становится давлеющей философией, которая стремится подчинить все сущее. Потеря половой идентичности, вырождение и техногенная цивилизация — это тот финал, когда нарушена мера представителями людей, которые развивают свою целостность от материи к духовности. И сейчас мы это очевидно видим как среди некоторых представителей западных политиков, так и среди людей, которые поддались на блага и соблазны этого выбора пути. То есть такой взгляд на мир, когда маятник качнулся до предела, всегда приводит к войне, всегда приводит к хаосу. И предлагаемое спасение может быть из выхода военного хаоса. Это цифровой концлагерь для восстановления стран и народов из хаоса и руин. То есть своего рода военный коммунизм нового порядка, демонический порядок, основанный на насилии. Вот такие ориентиры в самых лучших аспектах и в самых крайних нарушениях на пути, который называется «налево пойдешь, выгоду приобретешь». И в книге об этом рассказано более подробно. Второй путь, который нам предлагает современный камень, и этот путь также представлен как выбор и для наших соотечественников, звучит так. «Направо повернешь, врата тайны пройдешь». Это путь восточный, который предлагает свои ориентиры, цели, ценности. И наши люди достаточно серьезно окупились на заманухе восточного пути, потому что восточные образы, восточные ориентиры были достаточно здорово представлены наряду с Западом последние 20-30 лет. То есть и западные модели, и восточные одинаково были популярны в нашей стране после перестройки. Так вот, в чем же суть восточного пути? Если представители Запада живут в мире времени, где здесь и сейчас определяет их выбор, то представители восточного психотипа живут в мире вечности. И изначально восточным народам свойственны такие черты, как философские размышления о тайнах мироздания, глубокое восприятие мира и проявление в разных формах, в том числе в искусстве этих наблюдений. До заражения какими-то чужеродными вирусами этим народам были свойственны познание мира целостности, исходя из мира духовности. То есть мир духовности для них первичен, но именно через это они могли обрести целое, не отвергая материальность. То есть они исследуют мир от философии к практике, от общего к частному, от абстрактного к конкретному, через метафизику и духовный опыт. И в лучших аспектах духовный путь проявляется как созерцательность, медитативность, наблюдательность, простота и минимализм жизни, спокойствие, гибкость, принятие ситуации такой, какой она есть, умение много трудиться, без лишних вопросов и рассуждений выполнять поставленные задачи, архивировать и сохранять знания. Представители этого психотипа считают, что человек и природа нейтральны по отношению друг к другу. Между ними есть определенная дистанция и невмешательство. А человеческие сверхспособности, которые он может развить в силу различных духовных практик, могут защитить человека от природных вызовов. И сама вот эта созерцательность, уход от мира и медитативность может через состояние самадхи, глубинных духовных практик, через вот эту духовную отстраненность обезопасить человека от многих ситуаций, в том числе экстремальных. В представлении человека восточного психотипа человек — это песчинка, муравей в человейнике, винтик в каком-то огромном божественном механизме, и от него ничего не зависит. Особенно в этой жизни, потому что там, за этой жизнью, которая представляет из себя иллюзию, есть некий рай. И для представителей этого психотипа свойственны вера в мессию, в спасителя, в отцов отечества или там лидеров нации, в великих учителей, гуру, которые знают, как лучше поступить, что делать, и которые обязательно придумают и устроят, как сделать так, чтобы все образовалось к лучшему. И я думаю, что люди, которые склонны к подобному психотипу, продолжают верить, что и в этой ситуации обязательно явится спаситель, которого многие ждут, и обязательно что-то исправит. Например, предложит спасительную таблетку, укольчик, меточку или что-то для того, чтобы избавить человека от его тревог, сомнений, боли, страданий, от памяти войны и от ужасов предстоящего хаоса. И вот этот идеальный мир, на мой взгляд, возможен только если мы попадаем в состояние иллюзии. В реальной живой жизни есть мир правды, а не мир идеала. Идеал никогда не доступен в реальной настоящей живой жизни. Но идеал доступен в иллюзорных вселенных, на что можно и купиться, пойдя за иллюзиями, которые предлагает современный восточный мир, особенно в его китайском варианте. Это модель социального рейтинга, который предлагает некий спасительный социальный путь, где все будут жить в прекрасном созидательном обществе, выполняя свои роли, и за этим будет следить каждый за каждым. Нарушение меры в балансе духовного и материального приводит к существенным искажениям. Это прежде всего дистанцирование от живой жизни и погружение в грезы, голому идеализму, религиозным догмам и абстракции, псевдодуховности в отрыве от материи, от живой природы, к идеям космополитизма, единой религии, единого мирового сообщества и мирового порядка. Ну, как вариант, как я сказала, по китайскому образцу. В крайнем выражении это общество социального рейтинга. По сути, это тот же цифровой концлагерь, но красиво упакованный под социально ориентированное созидательное общество. Вот такие в лучшем своем аспекте и в крайних степенях выражения, которые уже очевидно проявлены в современном мире в отдельных странах, модели восточных иллюзий, в модели восточного пути. Часть людей, которые живут в нашей стране, разделяют эти модели, и мы с этим в ближайшее время, я думаю, достаточно скоро столкнемся. Западный путь для многих сейчас по итогам последних событий как бы закрывается, мы эту карту отвергли, но как будет разворачиваться восточный сценарий в судьбе нашей страны, в судьбах наших людей, пока неизвестно. Я думаю, что в ближайший год восточная карта с ее предложениями будет разыграна по полной. Весь вопрос, как мы на это отреагируем, как мы распознаем то, что предлагают нам тех, кого я в сказке называю змеи. Если западный путь — это мир Кощеев, то восточный путь — это мир хитрых змеев. Также есть еще южный психотип и южный выбор. Для людей южного психотипа, которых, кстати, в нашей стране представлено достаточно мало, поэтому это не актуальный выбор для нас, но отдельные люди ведут себя как представители южного психотипа. То есть чем же характерны эти люди? Они генерируют стихийную природную энергию, обладают мощной силой потенции, эмоций, инстинктивных реакций и мощной физической реализации. В крайнем своем выражении представители этого психотипа могут свернуть развитие цивилизации в полное горнило хаоса, в каменный век, в такое дикое выживание в лоне дикой природы, где действует закон выживания, в мире побеждает сильнейший. То есть этот путь маловероятен, но тоже гипотетически возможен как в нашей стране, так и во всем мире. Как я уже сказала, весь мир сейчас стоит у камня на распутье. И куда же пойдет каждый из нас? Налево, направо, назад, вперед? Останется стоять в раздумье, куда же идти? Будет бродить по кругу, как в дне сурка? Или откроет свой собственный, наш национальный, родной, традиционный, родовой русский путь, вот от этого зависит судьба не только русского народа, но и, как говорят многие провидцы, предсказатели разных времен и всего человечества. То есть обретет ли русский народ свой праведный путь, станет ли он путевым, либо останется непутевым, не имеющим пути, распутным, тем, который выбирает разные пути, где потеплее, как говорится, или он будет беспутным, зависит от нас. Возродим ли мы нашу державу Русь? Неизвестно, но шанс есть. Ведь человек — сын Бога, его частица, сотворец по нашей русской духовной культуре, по нашей русской духовной традиции и памяти. Мы — сотворцы. И поэтому от каждого из нас зависит, как будет. На каждом из нас лежит эта доля ответственности. То есть о русском пути и о северном психотипе, об особом строе психики нас, потомков русичей, что ведут свою родословную из легендарной Гипербореи, и рассказывается в этой книге. Елена? Да, благодарю, Оля. Василиса, прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Василиса, а какова опасность настоящих всеобщих вызовов, которые вот нам предлагают? Спасибо, Елена. Очень глубокий и важный вопрос. Опасностей, вызовов действительно много, и они серьезные. То есть хочется, конечно, нас обнадежить, сказать, все будет хорошо, мы молодцы, все справимся. Но я думаю, что так и будет. Но вооружен, значит, предупрежден, значит вооружен. Поэтому знать, какие сейчас опасности перед нами, это значит понимать, как с ними справиться. Я думаю, что первая опасность — это то, что мы сами сейчас совершаем преступление против жизни. Прежде всего тем, что запускаем внутри себя программы самоликвидации, ведя нездоровый образ жизни, позволяя промывать нам мозги и нарушать чистоту нашего сознания, и разрушая природу, матушку, различными и собственными бытовыми моделями, поведениями и ведением бизнеса в нашей стране и разными-разными другими способами. И в том числе теми информационными атаками, которыми мы поражаем друг друга, своих родных, близких, и в живом поле творения, и в информационном. Особенно эти раскачка вот этого маятника и информационных атак, поражающих, заметны последний месяц. Хотя они были заметны и до этого. То есть мы пожинаем, в общем-то, плоды своей собственной неосознанности, попустительства и преступления в отношении своего собственного естества и своей собственной жизни. Если мы задумаемся об этом и начнем исправлять, то у нас есть шанс быстро исцелиться. Вторая опасность, которая уже вовсю проявлена, это то, что в религиозных традициях называют четыре всадника апокалипсиса. И действительно, они выпущены. Первый всадник — это ковидная чума. Второй всадник, который тоже уже выпущен, это война. Грядет всадник голод, и если мы не позаботимся в ближайшее время о продовольственной безопасности себя, своих близких, своих родов, своих дружественных стран и народов, которыми мы во взаимосвязи и взаимоподдержке, то, конечно, эта ситуация может накрыть в ближайший год-два разные страны и народы, и наших соотечественников в отдельных регионах в том числе, и особенно в городах, потому что там люди не умеют выживать, используя абсолютно простые природные естественные источники питания. Хотя они простые, всем доступны, и каждый может это изучить, овладеть и воспользоваться этим. И всему сопутствует уже идущий и для всех очевидный всадник смерть, но главный всадник, о котором не говорит никто и не говорится в священных писаниях, это всадник под названием «Тотальная ложь», «Кривда» и «Обман». И вот этот всадник выпущен и скачет на полную катушку. И я думаю, что в ближайшие месяцы, в ближайший год это будет основной всадник, который будет влиять на то, как будут развиваться процессы. И наша задача быть в такой частотности и осознанности, чтобы распознать этого всадника и не поддаться на его уловки, не поддаться на его поражающие атаки. И если мы провалим атаки этих всадников на тонком плане, не втянемся в их морок, в их манипуляции, позаботимся о собственном здравии, стабильности, обеспечении необходимым, тогда шанс преодолеть эту опасность у нас также есть. Следующая опасность, которую тоже стоит обозначить, это то, что большинство людей стараются решить ситуацию, которая уже пришла в наш дом, на тех уровнях, на которых она не может быть принципиально решена. То есть на физическом уровне, в виде военных конфликтов, вне зависимости от того, как они оправдываются, на экономическом уровне, на политическом, на социальном, на религиозном. Да, конечно, решение задач на этих уровнях важно, но оно не первично и не первоопределяющее. Ситуацию нужно решать на более высоких уровнях, на энергоинформационном уровне, на уровне целей, ценностей, смыслов, на уровне человечности и своей собственной частотности, на уровне светоносной духовности. А это можно решить только внутренним выбором каждого из нас. Это невозможно решить приказом сверху, это невозможно решить призывами, агитацией и пропагандой. С этой опасностью решать ситуацию не на тех уровнях может только сам человек внутри самого себя, ибо это экзамен его души. Следующая опасность, которую тоже считаю важной, это раскачивание, просто чудовищное раскачивание маятника дуальности. Вот сейчас весы полярности раскачаны до предела, до крайности. И мы все попали в кармический узел разделенности и проходим также важнейший экзамен на понимание, что дуальность, над дуальностью есть более высокая категория, которая называется единство, единение, единение в духе. А нас раскачивают на самых элементарных полярностях, и мы бьемся друг с другом. И как бились во времена церковного раскола в 17 веке, как бились при крещении Руси, брат с братом, сын с отцом, там отец со своим ребенком, да, то есть все вот это происходит и происходило неоднократно в нашей истории. И также это происходило во времена гражданской войны, и это происходит сейчас. И мы боремся по таким жутким и глупым позициям, как кто мы, масочники или безмасочники, мы за или против, мы красные или белые, тупоконечники, остроконечники, ваксеры, антиваксеры, мы за войну или мы за мир. Уже вот на этих уровнях битва идет внутри семей, не только между странами и народами, но и между друзьями. И вы прекрасно знаете, я думаю, в своих собственных судьбах, что такие позиции раскачивают нас и делают нас очень неустойчивыми, потому что невозможно удержаться на полярных весах маятников, особенно когда брат с братом бьются, когда русский идет на русского. И вот пока мы на этом черно-белом поле, где мир – война, добро – зло, материя – духовность, материализм – идеализм, земля – небо, черное – белое, хаос – порядок, женское – мужское, западный путь – восточный путь, там, капитализм – социализм, мы все время будем проигрывать. Мы все время будем играть чужие игры, которые запускают третьи силы, преследуя свои змеиные кощеевские цели. И сейчас мы видим только самое начало обнажения этого дуального принципа. И все зависит от нас. Вот вопрос к вам. Вы намерены продолжать дальше раскачивать этот маятник? То есть если мы будем раскачивать вот тот маятник, который нам сейчас предлагается, вы за кого? За войну или за мир? То мы обязательно будем продолжать действовать в том же духе, потому что слово «мир» в том варианте, в котором оно нам предлагается, означает всего лишь перемирие, потому что война и мир — это перемирие между воинами. И вы знаете, что у нас идет много столетий, а то и тысячелетий война. Война без особых причин. И особо вот эта война за мир идет последнюю тысячу лет. И войн становится все больше и больше. Поэтому я предлагаю вам, вне зависимости от того, за что сейчас каждый из вас стоит, в общении друг с другом выйти на уровень чуть более выше этого противостояния и подняться над войной, усмирить войну в своей собственной душе. Ведь многие читали и восхищались, например, такими книгами, как книги Вадима Зеланда, где он рассказывает про битву маятников и про то, как выйти из-под игр маятников. И вот сейчас настало время применить эти знания на практике. То есть выход из дуальности — это выход из-под власти любых эгрегоров. Выход из дуальности — это выход из управления, из-под администрирования и манипуляции чужеродных сил. Это выход из кармического узла разделенности. Это понимание глобальных, эпохальных, космических процессов очищения и осознания. Это возможность выйти на путь праве, на златый путь восхождения над полем битвы полярностей. Это путь золотой середины, путь, который в романах Ефремова называется «Путь по лезвию бритвы». И это возможность быть в центре циклона, во внутренней точке опоры, в любви, в доверии к Богу, к природе, в единении с родом, в осознанности и в покое, в глубине своего живого сердца и в светоносном сиянии. А снаружи действовать так, как представляется возможным в единстве места, времени и обстоятельств в той точке, в которой вы сейчас оказались, и в зависимости от предназначения вашей души. Например, если ваше предназначение — быть воином, то есть вы должны не исполнять тупо чей-то приказ, а должны понять, за что вы сражаетесь. И если вы отвечаете в своей душе, что вы сражаетесь за правду, то сражаться и побеждать, побеждать ворога, защищая мирных людей. Если ваше предназначение — продолжать жизнь, то вам в этих условиях Бог предоставит возможность рожать и воспитывать детей. То есть вы будете чередой жизненных обстоятельств переведены в такое пространство, максимально безопасное для того, чтобы сохранить вот этот ковчег спасения через рождение нового мира. Я думаю, что сейчас каждая душа, каждый человек будет оказываться совершенно в разных местах и пространствах, проходя свои уроки, проходя свои экзамены. Но этот экзамен нужно пройти прежде всего, исходя из честных ответов перед самим собой. То есть и подняться над дуальностью — это значит, что понять, что есть не дух, не дух, и есть там есть дух, есть материя. Так вот в русском коде есть понимание духа материи, то есть той единственной субстанции, из которой соткано все светоносного белого света. Это и есть духа материя. То есть материальность или духовность — это определенные уровни частот и определенные спектры диапазонов вибраций, чуть выше, чуть ниже, и возможность оказываться в том или ином мире для решения тех или иных задач. Но задачи — понять, что все есть единое, разноцветное, целостное. И, исходя из этого понимания, служить жизни в широком смысле этого слова, выходить на путь жизнеродности. Ведь в единстве Творца, в единстве поля Творца даже демоны-слуги высших сил, если они находятся в своем мире и выполняют там свое предназначение. Беда и опасность современного мира, что у нас открыты ворота, и вот эти границы миров нарушены, и обитатели разных миров и пространств стали выходить в те реальности, которые им не предназначены, и устанавливать там свои правила игры. Поэтому вот это отправить каждое существо служить на своем уровне в своих мирах, выполняя свое предназначение, это тоже правильная настройка для того, чтобы прийти к пониманию, единению, целостности. То есть мы либо сейчас либо возродимся вот в этом понимании, как птица Феникс, либо пойдем в бездну. Потому что эволюция живых существ идет всегда либо вверх по спирали восхождения, либо это путь инволюции или падения в бездну, где тоже свои уровни, где тоже свои задачи, где тоже свое предназначение у тех душ, которые решили пасть. Так что вот такие есть опасности, и это еще не все. Я думаю, что есть еще следующего порядка опасности. Опасность в том, что нет диалога власти с народом, открытого, настоящего диалога. Если бы власть наладила представление, наладила бы связь с лучшими представителями нашего народа и была честно рождена и озвучена идея, цель, куда мы идем, какова вот эта главная цель нашего движения, за что гибнут люди с разных сторон, за правое дело или они являются снова расходным материалом для закулисных игр. Вот какой-то собор единства, собор согласия, в котором могут представлены быть лучшие представители государственных структур, народа и лучшие представители предпринимательства. То есть вот такого рода соборное единение, где будет выработана какая-то совместная стратегия и озвучена эта стратегия для понимания всем народам. То есть эта идея будет поднята на флаг движения, тогда нам будет проще двигаться. А сейчас каждый двигается в меру своего понимания и еще в искаженном, искривленном пространстве, наполненном ложью. И каждый понимает так, как понимает, и не факт, что он понимает правильно. Есть еще такая опасность. У большинства людей сейчас не развито глубинные чувства. То есть очень у многих людей закрыты сердца. А это значит, что они не чувствуют собой родство всего сущего. А понять родство умом, как-то прочитать об этом, поверить в это, невозможно. То есть узнать, что мы есть часть единого целого, можно только открытой душой и открытым сердцем. Еще в 30-х годах 20 века Николай и Елена Рерихи предупреждали: сердцем спасетесь, говоря о эпохе Великого Огненного Крещения, о том самом времени, которое мы сейчас с вами всем миром проживаем. И исправить вот это можно только оживлением себя. И то, как себя оживить, как вернуть живость своему телу, как восстановить свои тела тонкие и более плотные, и более тонкие, как наладить себя, как оживить свое сердце, все это есть в нашей родной русской культуре, в нашей русской здраве. И очень много ключей, подсказок поэтому есть в книге. Поэтому вместо закрытия от боли нужно обязательно идти в эту боль для того, чтобы стать живыми и почувствовать вот эту живость и родство. Опасность также в том, что многие люди сейчас потеряны, растеряны, неадекватны, пассивны, заморочены. У кого-то уже кукушка начинает съезжать. То есть это, ну, очевидно даже вот в поле ближайшего окружения, если его просканировать, посмотреть, пообщаться с людьми, видно, что люди находятся многие, не все, слава богу, не все, в неадекватном состоянии. И, соответственно, прежде всего мы попали под влияние пси-оружия, страха, сомнений, стыда, стресса и лжи. И если мы это поймем, то всеми способами нужно отключиться от ядовитых программ этого оружия, восстановить себя, ясность своего сознания, свое тело, хотя бы чуть-чуть привести в способное действовать состояние и, исходя из более цельного и чистого понимания, самоопределиться. Тем, кто это способен, это сделать нужно обязательно. Важно самоопределиться. Без этого мы никуда дальше не пройдем. И путь выхода из непростой ситуации, все это есть в нашем глубинном русском коде. В глубинах, в архивах нашей памяти. И как только мы начнем это активировать, мы почувствуем вот эти самые главные ориентиры, иконы Творца, заветы, заповеди, которые нельзя нарушать, потому что есть законы, вне зависимости от того, знаем мы или их нет, они не освободят нас от ответственности перед своей собственной душой, перед своей собственной совестью, ответственности перед своим родом и перед самим Богом Творцом. А мы сейчас находимся в горниле вот этого процесса, когда каждый не либо в жизни, либо на грани жизни и смерти, либо уже заглянув за черту смерти, проходит этот суд. Елена, вот такие опасности я вижу, и мне кажется, они достаточно серьезными, но я чувствую, что и в нас есть возможность их преодолеть. Да, Василиса, да, будем надеяться, что мы преодолеем все эти опасности, их очень много. Ты перечислила, ну, практически все, но, наверное, есть еще какие-то, но даже рассматривая эти, я думаю, что есть над чем работать, конечно же. Вот, ну, надеюсь, что русские люди сильные, волевые, и они должны преодолеть все эти опасности. Василиса, вот ты упомянула выражение «русский код». А скажи, пожалуйста, что это такое? Что такое вообще культурный код? Ты можешь нам рассказать? Да, давайте я дам некое такое определение, что такое вообще культурный код. А о том, что такое русский код, мы размышляем по ходу нашего выступления сейчас в эфире и продолжим это размышление. И, конечно, это есть в книге. Так что же такое культурный код? Это совокупность целей, смыслов, ценностей, основ мировосприятия народа, которые выражены в его языке, мифологии, укладе, образе жизни, традициях, что тысячелетиями передаются из поколения в поколение. И у каждого народа есть свой собственный культурный код. И культурные коды народов, они настолько глубоки, уходят вот вглубь тысячелетий, а может быть, несравненно больше, глубже, вот в эти корни, в истоки становления каждого народа Земли. И культурные коды народов не так-то легко взломать. Но определенные силы, которые преследуют сейчас здесь на Земле свои цели и интересы, работают над взламыванием глубинных кодов не одно тысячелетие. И им многое удалось. Они изучали все народы Земли, и в том числе, и, может быть, даже особо русский народ, и изучили его очень досконально. То есть они очень хорошо, наши вороги, знают, кто мы такие, что мы из себя представляем. Они знают наши сильные и слабые стороны и знают сильные и слабые стороны других народов Земли. И играют на этом, предлагая нам либо соблазны, на которые мы можем клюнуть в силу нашей какой-то предрасположенности, либо нажимают на наши болевые или слабые точки. И постепенно они расшатывают нашу идентичность всех народов Земли. Потому что сейчас вот этот единый мировой порядок, он расшатывает не только культурный код русичей, он раскачивает культурный код индусов, египтян, не знаю, азербайджанцев, казахов, украинцев, белорусов там отдельно, да, и больших народов, и малых народов, и начинает запускать свою любимую программу, которая называется «Разделяй, властвуй и стирай стирай, нивелируй память о самих себе. Поэтому, несмотря на то, что вот эта раскачка продолжается, мне иногда вспоминается фрагмент, когда я думаю о том, как раскачивается культурный код, вспоминается фрагмент из фильма «Матрица», когда, помните, пытали Морфеуса, то есть агент Смит и его сподвижники пытали Морфеуса, то есть они пытались что-то сломать внутри его разума, оказывая на него сильнейшее психологическое воздействие. И ему, и он все равно вот до последнего удержался. И сохранив, несмотря на прохождение через чрезмерную боль, вот эту свою какое-то главное семя, ему удалось быстро восстановиться. Вот и в каждом народе, если эта программа генетическая, родовая, корневая программа не будет сломлена, то каждый народ, и русский народ в том числе, может возродиться в своих лучших, самых частотных ориентирах. Я верю, что так и будет, если мы вспомним, кто мы есть. Елена? Благодарю, Василиса. Да, очень хорошо ты сказала. А вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в чем особенности русского характера? Ну вот его сильные, слабые стороны, например. Да, я подробнее отвечу на этот вопрос. Очень подробно, большая часть книги – это как раз ответ на этот вопрос. И я в книге представила 16 ключевых черт, 16 ключевых граней, точнее, потому что каждая грань еще переливается разными оттенками вот черт характера. Это 16 основных ключевых характеристик, причем как в сильных своих ипостасях, так и в неких зонах риска, где можно уйти в теневые аспекты своего собственного характера. И в истории русского народа наш характер определенным образом и в теневых аспектах развивался. Но беда в том, что мы не только позабыли или куда-то глубоко запрятали свои сильные стороны, но и в том, что мы позволили играть на наших слабых чертах. И вот об этом достаточно подробно мы разбираем в каждой главе книги, которая называется «Грани алмаза русского духа». Но сейчас я просто их перечислю, эти 16 основных граней, какие-то просто перечислю, а где-то остановлюсь более подробно, что-то проясню там, где посчитаю нужным. А кому будет интересно изучить себя более глубоко, конечно, могут обратиться к материалам книги. То есть в книге представлено вот исследование по этому вопросу. Итак, грань первая. Все есть Бог. В русском я назвала ее так: все есть Бог. Это черта о том, что ключевой особенностью нашего характера является понимание того, что мы все являемся частью вот этого всеединого природного божественного родства. Все изродно, мы человек и природа едины. Пантеизм как представление о том, что все в мире, все в каждом его проявлении есть часть божественной вселенной, космизм, природосообразность, безраздельное доверие русского человека к природе, понимание того, что мы можем всегда выжить и возродиться на природе, потому что природа и Елона — это наша матушка, и мы испытываем максимальное доверие, почтительность, уважение и любовь к природе, в отличие, кстати, от представителей восточного и западного психотипа. Как я уже говорила, люди восточного психотипа, они стремятся отстраниться, дистанцироваться в параллельное пространство от природы, уйти в мир каких-то определенных псевдодуховных грез и картинок на внутреннем экране. А представители западного психотипа, они стараются природу покорить, они считают ее изначально враждебной, и вот это дистанцирование, оно определенным образом сказывается на взаимности природы по отношению к человеку. То есть человек русского северного психотипа, он всегда на природе выживет даже в 30-градусный мороз. Он знает, как разжечь огонь, он знает, как создать землянку, он знает, как создать себе сектор жизнеобеспечения и каким образом настроиться на лешего, каким образом настроиться на его величество, на его высочество лес, который в своем названии имеет обереговую природу. Лес — это то, что нас оберегает, его суть — оберег, обережение человека. Но представители восточного и западного психотипа, окажись они в наших суровых условиях, еще в русской зиме на природе, они погибнут достаточно быстро. А у нас внутри, в нашем генокоде, сохранены вот эти принципы выживания в дикой природе, в условиях, потому что большая часть нашего народа всегда жила в экстремальных условиях, в близости, в природе, не богата, в суровых условиях, еще в зоне рискованного земледелия. И это помогало нам всегда не просто в этой природе находиться и использовать ее ресурсы, а быть во взаимообогащении, в энергетическом обмене. И поэтому нам природа отдает свою любовь и свою поддержку. А вот мне, например, люди, которые жили долгое время на Западе, они делились вот такими откровениями. Они говорили, что когда приходишь в какой-нибудь хороший лес где-нибудь в Америке, например, или в Европе по каким-то лесам, которые там все-таки есть, гуляют, они говорят, что мы часто чувствовали, что природа красива, она может быть более ухожена, чем наша, но она какая-то отстраненная, холодная. А наша природа родная, она живая, очень теплая, доверительная и готовая откликнуться любовью на нашу любовь, проявленную к ней. Вторая грань. Я назвала эту грань так: «Жизнь по кону». И в конце моей книги есть приложение, оно называется «Коны мироздания». И вы можете также к этим конам мироздания, что называется, подключиться и почувствовать, верно ли они переданы. Елена, скажи, пожалуйста, хорошо ли идет видео, потому что у меня на экране какие-то недостатки по видеосвязи. Нет, Василиса, все хорошо, хорошо, да? Мы тебя видим и слышим. Ну, да. Прекрасно. Хорошо, тогда продолжаем. Итак, ведание космических конов, жизнь по пути праве, по правде, по чести и по совести — это важная ключевая грань нашего народа, нашего характера. И вот это повышенное чувство справедливости и понимание того, что сила в правде. А правда в нашем русском представлении, она всегда одна. Правда одна, потому что это ведание вот этих извечных конов мироздания, извечных законов природы. А истин своих собственных путей, своих собственных истоков и своего собственного пути к постижению вот этих конов мироздания, их может быть много, истина у каждого своя. И, кстати, очень много сохранилось пословиц и поговорок, которые я также привожу в своей книге, которые помогают раскрывать эти грани характера, и, в частности, пословиц о правде. Например, «У Бога правда одна, в ком честь, в том и правда. Кто правды желает, тому Бог помогает». Следующая грань, третья. «Вдохновляющая цель». Наличие высокой цели и пути ее достижения было характерно для нашего народа всегда, во все времена. Если нет вдохновляющей цели, смысла, то наш народ затухает, деградирует и скатывается в омут потребления, гедонизма. Но когда он начинает жить в моменте здесь и сейчас, без высоких целей, вот в том потребительстве, которое мы хлебнули последние там, 30 лет, то все равно наступает внутренняя тоска и непонимание смысла такой жизни. И Поэтому возвращение вот к каким-то новым, вернее, не новым, а исконным, извечным целям, ценностям и смыслам, обретение вновь вот этой праведной цели, вдохновляющей на подвиги, на свершение, на созидание, это то, что очень важно сейчас вернуть. И эта цель должна быть озвучена, понятна, рождена внутри каждого из нас и озвучена на государственном уровне. Она должна совпасть, потому что если мы попадаем в высшую цель, мы попадаем в промысел Бога о русском народе. То есть, если же мы живем бесцельно, то в потребительстве, то тогда обязательно маятник потребительства шарахнется в сторону войны и военного коммунизма. Но это не наш русский путь. Наш русский путь совершенствуется через подвиги, испытания, преодоление, служение высокой цели жизни через мирные подвиги. И опять же, в наших пословицах, поговорках есть достаточно пословиц об этом. Бесцельная жизнь, что медленная смерть. Высокая цель продлевает жизнь. Кораблю без цели никакой ветер не будет попутным. Смысл, как свет, зажги и освещает. Четвертая грань. Я назвала ее так: как закалялась сталь. Наш народ всегда умел жить в условиях экстремальной ситуации. Беда, лихо, сомнений, стрессовых ситуаций, проблем, испытаний на долю нашего народа выпало с излишком. И мы очень здорово закалились, стали стойкими и телом, и душой, и духом. И так как исконно наш народ после глобального катаклизма, не исконно, что исконно мы жили, конечно, в благодатном мире, но после глобального катаклизма, который связан с гибелью как Гипербореи, так и Атлантиды, то есть на наших землях установились достаточно суровые условия, и много тысячелетий мы уже проживаем в зоне непригодной фактически для благодатной жизни, в зоне рискованного земледелия. Но, как говорится в одном фильме о жизни наших предков, «И на камнях растут деревья». И мы научились не просто выживать, а счастливо жить в весьма суровых условиях, обходиться минимумом для тела, но широкими возможностями для совершенствования души и для восхождения нашего духа. Сталь закаляется в огне, а человек в деяниях и испытаниях, гласит народная мудрость. И мы знаем, что Бог и жизнь чеканят человека в испытаниях до совершенства. Через преодоление мы можем огранить свой характер до сияющего кристалла, до сияющего алмаза. И это тоже хорошо, потому что человек испытывается как настоящий клинок, который закаливают огнем и водой. Но если нас не докалить, мы будем мягкотелыми, тепличными. Но если нас перекалить, мы тоже можем сломаться. Вот сейчас, конечно, мы в состоянии, когда мы можем как возродиться, так и сломаться. Все зависит от того, насколько закален и стоек наш дух и насколько мы выдержим еще одну порцию серьезного напряжения. Но хорошая новость. Потому что именно в русской культуре, в русских здравах, в русской традиции сохранилось огромное количество практик, очень простых ключей и простых возможностей для того, как быстро и качественно привести себя в порядок. После суровых зим, после войн, после репрессий, испытаний, катаклизмов, непогоды в нашу культуру вшиты программы не как скрыться от боли, не как от нее там искусственным образом изолироваться головой в песок, да, спрятаться как страус, закрыться от боли, а как исцелиться от нее, как от нее очиститься, как очиститься от боли, потерь, горя, например, войны. И как оставаться при этом живым человеком. И вот это очиститься, а не закрыться, стерев память, погрузившись в какой-то иллюзорный сон. Это очень важное качество нашего характера. И эта глубинная способность, что есть в нашем русском коде, поможет нам и сейчас, и тем, кто сейчас находится на войне, и те, кто проживает эту войну каждой клеточкой своего тела, находясь на более мирных берегах, каждому это может помочь излечиться и исцелиться от того стресса, в который нас пытаются вогнать. Неизвестно еще, какие беды могут обрушиться на людей в ближайшие годы испытаний. И неизвестно, как поведет себя каждый из нас, окажись он в более жестком сценарии, чем сейчас. Но мы можем начать готовиться достойно встретить испытания этого перехода. И здесь надо понять, какие же бывают простые способы снятия чрезмерного напряжения, избавления от боли и вот этого исцеления нашей души после бед. Или прямо там, во время бед, во время вот этой беды, в горниле которой сейчас оказались и наши собратья, и солдаты, и наши люди, которые оказались в горниле военных испытаний. Что я могу по этому поводу сказать? Сначала поговорим о плохом. К сожалению, в последнее время многие люди снимают чрезмерное напряжение весьма деструктивными, подавляющими способами. Или подавляют стресс, либо, наоборот, резко его выплескивают вовне, при этом разрушая все вокруг, хотя сами временно освобождаются от этой боли, страданий и горечи. Но, по сути, они убивают тем самым и себя, и убивают окружающее пространство. И, как правило, убивают своих близких, родных, потому что основное вот это эмоциональное поле, оно прежде всего отражается на нашем близком круге. Итак, и какие же программы самоликвидации запускаются, когда деструктивными способами мы стараемся убрать вот это чрезмерное напряжение, боль и стресс? Это алкоголь, это таблетки, наркотики, это беспорядочный секс, это заедание проблем, это различные экстремальные практики, когда мы как бы стресс пытаемся подавить еще большим стрессом. Это различные виртуальные иллюзии, неважно какого толка, деструктивного, либо такого сладко-вафельно-розового. Это все равно уход от решения проблем. Это интернет-баталии. Это троллинг, это агрессия в социальных сетях, в информационном поле. Это эйфоричная или низкочастотная музыка, это рваные танцы, это крики, ругань, проклятия, ссоры, споры, брань и другие деструктивные способы снятия чрезмерного напряжения. Условно это можно назвать антистресс по-западному. Есть еще методики антистресса восточные. Они выглядят примерно таким образом. Забуриться куда-нибудь в норку, в пещеру, там в ванну с солью и долго релаксировать, находиться в медитациях в длительных, погрузиться, я не знаю, в длительное самадхи, уйти в теневую голодовку на много-много дней, в практику самоизоляции. Или там, не знаю, стоять, лежать на гвоздях, когда подкатывает боль. Это все такие антистрессы по-восточному. Безусловно, они тоже приносят свое временное облегчение, но, на мой взгляд, это методики, которые также не способствуют решению проблем, а только переключают нас просто с одного нашего канала восприятия на другой. И мы в этом состоянии похожи на страуса, который прячется головой в песок, но задница у него по-прежнему открыта. То есть и попробуйте еще медитировать, например, когда вы оказались в гуще военных событий во время бомбежки или когда вы находитесь на холоде в лесу, то есть где вы оказались. То есть что вы? Может быть, практику сумо будете практиковать, чтобы растоплять вокруг снег, да, используя дыхательные восточные практики. Но поверьте мне, надолго вас не хватит. Поэтому хоть и хороши восточные практики, но они часто в реальной обстановке не представляются возможными, потому что требуют особой ситуации. Классно медитировать на восходящее солнце на берегу океана, либо в какой-то комфортной обстановке. А попробуйте медитировать хотя бы в метро, либо на базарной площади. Мало у кого это получается, если по-честному. Это только очень продвинутые в восточных практиках, наверное, могут найти такую степень ухода в глубину самого себя для решения каких-то проблем. Я же хочу сейчас вам предложить самые простые, но действенные практики быстрого приведения в порядок себя по-русски. То есть позитивный народный опыт по быстрой психической адаптации к нестабильным и трудным условиям. Наш принцип русской здравы, он такой: используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Что у нас всегда под рукой? Под рукой у нас всегда мы сами, наши собственные знания, наше собственное тело, тела других людей, какие-то простейшие инструменты, такие как палки, ложки, топор, нож это может быть. Это и, конечно, то, что в большинстве случаев доступно для нас. К сожалению, это не для тех, кто живет тотально в городах. Это те дары, которые может нам дать на пути исцеления природа. И вот это... Когда мы имеем только вот это, и самое главное знание, как этим распорядиться, мы можем себе помочь в любом месте. И в более благоприятной, комфортной зоне, и особенно, когда мы оказались внутри тяжелейшей беды, после, например, военных событий, когда вот уже, как говорится, бой прошел, как восстановиться после боя? Как восстановиться после бомбежки, как питать себя, если мы оказались в какой-то очень затруднительной ситуации без средств к существованию просто на открытом пространстве, без какой-то помощи и поддержки. Как себя восстанавливать и как себя очищать от морока? Я предлагаю вам несколько таких практических рекомендаций. Я, к сожалению, сейчас в рамках этого эфира не могу вам подробно об этом рассказать и подробно показать практики, хотя кое-что я вам обязательно покажу. И надеюсь, что многие из этих здрав вы знаете, просто поймите, что их самое время применять сейчас. Но если у вас будет запрос на углубленку по этим практикам, мы можем провести на Народном славянском радио такой эфир. И какие-то практики я вам уже более подробно, в полный рост покажу телом. Поэтому, если будет запрос, пишите в комментариях, и я какие-то из этих ключиков вам более подробно раскрою в других эфирах. А сейчас давайте попробуем настроиться на те практики, которые могут нам помочь, прожить их сердцем, а что-то, я надеюсь, вы сможете с моих слов прочувствовать и прожить своим телом прямо сейчас во время эфира. Я собрала эти практики по нескольким группам. Первая группа — это очищение стихиями. Вот эта наша родная близость к природе всегда давала нам возможность понять, что в любой момент мы, как королевич Елисей из сказки о мертвой царевне и о семи богатырях, можем обратиться за помощью к природе, ко всем ее стихиям и получить исцеление от самых мощных целителей. Значит, это земля, огонь, вода и воздух. Самое простое, что сейчас я вам могу порекомендовать, когда вам очень плохо, вы полны боли, страха и ужаса, вы можете просто лечь на землю всем телом. Вот просто распластаться на земле и в молитве к Творцу и в молитве к земле-матушке просить ее помочь вам забрать боль, забрать ваши тревоги и обиды, забрать вашу горечь, которая накопилась в душе, и забрать ваши слезы, для того, чтобы помочь вам исцелиться и попросить ее после этого очищения наполнить ее своими целительными соками. Не случайно в русских сказках, в русских былинах взаимоотношения богатырей перед боем и после боя и земли матушки так широко представлено в наших сказаниях. Это действительно мощнейшая практика, и даже горсть родной земли, взятая на землю другую, да, при переезде, и вот через эту симпатическую связь, через горсть родной земли может помочь вам исцеляться. И это действительно работает. Исцеляющим молоком матери, которое целит и лечит, является березовый и кленовый сок. Сейчас самое время собирать кленовый сок и березовый. Вот кленовый сок уже отходит, но он еще есть. И начинается пора березового сока. Помните, как в песне русской поется: «И Родина щедро поила меня березовым соком». Вот воспринимайте это пожелание напрямую, как показатели к действию, как лучшее лекарство, которое вам поможет оздоровиться прямо сейчас. При любой возможности гуляйте в лесу, воспринимайте лес как ваш, его величество, его высочество, настраивайтесь с ним на связь, просите ему, его помочь вас, просите духов леса, лешего, и вот землю лесную, да, вот эти исполинские деревья, обнимайтесь там с осинами для того, чтобы они вас очистили, или с елями, или обнимайтесь с дубами и соснами, или девицы с березами для того, чтобы они вас наполнили своей собственной силой. Более подробно с энергией Земли можно, конечно, ознакомиться в практиках взаимодействия с камнями или как этим можно, или с теми другими там видами трав. Но это уже отдельная история, не в рамках сегодняшнего эфира. И я знаю такие случаи, что посадка деревьев, работа в саду помогала людям исцелиться даже от раковых заболеваний четвертой стадии, не то что там избавиться от боли, от каких-то, ну, таких внутренних просто поражений. Так что земля — матушка-целительница, огонь — батюшка, наш целитель. Есть такая пословица в русском народе: «Пока солнце не померкнет, народ не сломится». И главный наш огонь — это огонь солнца батюшка. Поэтому крамола солнцу, утренняя встреча светила и проводы солнышка на закате — это просто система жизнеобеспечения, система безопасности. Когда я путешествовала на Белое море, на острова Кузовского архипелага и Соловецкого, я настолько была удивлена тому, что в тех местах, где наши предки когда-то во время переселения, после затопления Гипербореи выжили и каким-то образом обустраивались, имея только вот себя, свои знания и камни, которые были на этой земле, энергию стихий, одной из систем жизнеобеспечения, которую они выстроили на этих островах, были места для крамолы. То есть такие вот каменные амфитеатры, которые были сориентированы на восход и на закат. Потому что то, как мы наполняемся энергией восходящего и заходящего солнца, напрямую влияет на нашу ясность нашего сознания, на наше здоровье, на нашу подзарядку наших тел. Также вы можете очищаться земным огнем, огнем костра, огнем печи, и очищаться перуновым огнем, то есть грозой. То есть гроза очень здорово очищает и может очистить нас от очень серьезных поражений. Вода. Конечно, это к практикам очищения, омовения, стабилизации является омовение дождем, купание в водоемах, плавание, омовение душем, питье чистой воды. Кстати, пить надо каждый день очень много для того, чтобы сохранять ясность своего сознания. Это примерно такой расчет: 30 мл на 1 кг вашего веса чистой живой воды. Об этом тоже отдельно достаточно много эфиров по живой воде, как ее сделать, где ее найти. Надо будет, обращайтесь, поговорим отдельно. Если человеку очень плохо, он в неадеквате, очень простой способ привести его в порядок — это облить ведром резко холодной воды. Следующая стихия – это воздух. То есть, когда вы проветриваете голову на ветру, распускаете волосы и просите воздух, ветер забрать ваши мысли, которые вам мешают, развеять тяжелые мысли по ветру, то ветер, воздух тоже приходит к нам на помощь. То есть это вот просто кратко совсем, кратким росчерком. Про каждое из этих практик я могу долго и с примерами рассказывать, но это уже в другой раз, если у вас будет желание это узнать. Следующая группа практик простых – это простейшие телесно-ориентированные практики, которые также нам могут помочь в любой ситуации. Принцип этих практик прост. Движение – это метод решения внутренних проблем и внутренних конфликтов. То есть через движение мы можем управлять своим психоэмоциональным состоянием. Вот смотрите, как можно, например, человеку, матери, которая потеряла ребенка во время бомбежки, сказать, чтобы она настроилась на позитивчик. Вот вы можете себе представить себе ситуацию, что вы таким ценным советом можете помочь матери? Или в другой ситуации, когда произошло совершенно тотальное горе, и человек ничего не видит, кроме этого горя. Вывести ее какими-то разумными в другой ситуации способами невозможно. Но вывести ее с помощью простых телесно-ориентированных практик можно. Потому что эти практики на самом деле вшиты внутрь нашего естества. И вы, наверное, сами знаете, когда человек в горе и плачет, например, рыдает, он начинает просто раскачиваться, вот либо вперед-назад, там, либо влево-вправо, там, вот какими-то вот такими движениями, либо по кругу. То есть вот он стонет, плачет, и вот в состоянии вот такого горя, глобальной потери, вот в этом стопоре, человек начинает раскачиваться. Если он начал раскачиваться, это значит, что уже пошла очистка. Потому что самое страшное – это когда человек закостенел, задеревенел, окаменел. То есть если вы видите человека в состоянии вот такого одеревенения, окаменения, то есть вы можете задать ему импульс вот этих простых раскачиваний. То есть просто сесть рядом с ним, может быть, начать запустить его тело, чтобы оно начало чуть-чуть раскачиваться. Вот это одно из самых простых способов запустить некую волну жизни, а сама жизнь, она начнет оживлять. Дальше, помимо вот таких вот простых движений раскачивания, что еще может быть? Это хлопки. То есть, когда вы начинаете вокруг себя или вокруг человека резко хлопать или щелкать, прощелкивать вокруг пространства, особенно если человек вот не в себе, а вы резко начали хлопать, вы можете вывести его состояние вот зомби-стресса такого. И одновременно эти хлопки, они, с одной стороны, очищают пространство от информационного морока, а с другой стороны, и вообще от всякой информации, которая витает рядом, а с другой стороны, они перенастраивают внимание и обнуляют вот этот фон. И когда вот этот фон обнулен, мы уже на этот обнуленный фон можем что-то записывать. Когда нас, например, приучили хлопать после какого-нибудь классного концерта или театральной постановки, то мы фактически схлопываем эту информацию своими хлопками. А в древних культурах знаки благодарности, они очень простые и безмолвные, негромкие. Это поклоны, да, это какие-то наклоны головы, это, руки к сердцу. И в разных культурах по-разному. А вот хлопки – это когда нам нужно отщелкать негативную информацию. Вот вы получили какую-то, схватили какую-то информацию вам ненужную, она у вас в поле повисла, и вы чувствуете это, и можете ее отщелкать. Также мы можем отщелкать каких-то лярв, подселенцев, которые только вот на подходе, да, еще только поверхностным слоям, еще в тело туда не впечатались, а к каким-то поверхностным слоям начали прилипать. И вот эти хлопки, щелчки очень здорово отщелкивают вот этих лярв различных. Дальше это протопывание. То есть вот сейчас протопывать у меня нет возможности, но представьте, что я сейчас вот топаю. То есть просто топать сильными такими ударами, либо двумя ногами мы пятки поднимаем и пятки опускаем. Пятки поднимаем, пятки опускаем. И вот эти резкие такие толчки, их нужно сделать около 100 раз, чтобы они привели к какому-то хорошему эффекту очистительному. Это и хорошо за счет встряски приводит тело в состояние какого-то адеквата, и одновременно это прекрасная лимфодренажная практика. То есть она запускает волну внутреннего очищения через запуск лимфы, которая помогает выводить через очистительные системы, в том числе и нашу информацию, полученную через стресс. Дальше это различные тряски, сбросы. То есть мы можем просто, вот смотрите, когда мы дрожим от страха, то есть мы либо когда нам страшно, мы либо костенеем, замираем, деревенеем, либо мы начинаем резко трястись, как осиновый лист, вот так вот, да? И в нас вот эта встроенная функция сброса чрезмерного напряжения через тряску, она вшита. И если вы трясетесь от страха, то это хорошо. Хуже, если человек каменный, и тогда его нужно просто вот принудительно начать с ним трястись, вот заставить, можно его там за плечи трясти, можно его вот встряхивать вот так вот телом, пока он сам не начнет запускать вот эту волну сброса напряжения. Можно руками вот так вот трясти, можно ногами трясти, как в восточных танцах. Ну вот эти вот разные-разные вот такие вот трясочки. Все это сейчас важно вспомнить и понять, как это работает. И что это очень важные и простейшие инструменты для сброса. Также очень хорошо вот такое упражнение «хлёст руками». То есть вы просто начинаете себя вот так вот хлестать резко. Либо можно себя вот так вот еще похлестать по голове, поставить мозги на место вот такими движениями. То есть когда у нас что-то не в порядке с головой, мы можем голову вот такими вот движениями привести достаточно быстро в норму с приговором «мозги на место». Вот. Чем выше напряжение, тем выше частота повторяющихся действий. Вот это такой вот принцип для подобных практик. Также это может быть, это вот для тех ситуаций, когда совсем все достаточно плохо, либо вы можете помочь другому человеку эти действия простейшие выполнить. В других случаях можно, когда мы сами в большей адекватности, и другие люди в большей адекватности, мы можем использовать такие двигательные практики, как протанцовывание. Кстати, танцы, различные танцы народные, они тоже с большим количеством протопочек, прохлопочек. Это все тот же самый механизм. Также, кстати, можно использовать такие практики восточной традиции, кому она все-таки близка, как кали-медитации, танец Шивы. Это все вот такие очистительные на сброске танцы, где вы в танце можете выхлестнуть вот эту вот боль. И различные кручения бедрами, тоже вот в волновом вот таком вот ритме, особенно для женщин, очень здорово помогают. Сюда же относятся такие виды движений, как жгонка, которые имитируют движение козьбы. То есть все, я надеюсь, знают, как делать жгонку. И другое движение, которое имитирует собой рубку топором, либо напрямую пойти рубить дрова. Да, то есть вот это вот движение ритмичное в определенном наклоне, оно очень здорово помогает нам сбрасывать все ненужное. Также сюда могут подойти движения, которые имитируют там движение лыжника, скакание на коне. Вспоминайте, вот когда ребеночек плачет, мама берет его на руки и начинает с ним скакать. Там ехали-ехали, наконец приехали, по кочкам-по кочкам, по разным листочкам, там в ямку бух. Ну, то есть вот такие вот движения не случайно в русской культуре есть в воспитании детей, потому что это простейшие телесно-ориентированные практики успокаивания за счет запуска вот таких ритмических движений. Сюда же может относиться какие-то движения там теннисные, какие-то метательные движения, бег, ну, любые повторяющиеся синхронные движения. И во время подобных практик можно ни о чем не думать или думать, о чем думается. То есть в восточных практиках часто говорят: думайте, там, создайте мыслеобраз, сосредоточьтесь там на белом лотосе, на, не знаю, какой-нибудь чакре. Но это возможно, опять же, далеко не всегда. А когда человек в стрессе, то его невозможно настроить на думание на белом лотосе, например. То есть пускай он думает, о чем думается. И вот эта дума у него через движение начнет постепенно его покидать, уходить. И когда наступит определенная адаптация, он сам переключится на более созидательные мысли и образы. А сейчас задача его быстро привести себя и вывести вот эти последствия стресса. И к телесно-ориентированным практикам также относятся объятия, обнятия. То есть мы можем человека просто в какой-то момент, когда он не в себе, накрыть просто своим телом, если мы чувствуем возможность его исцелить таким способом, обнять его прям вот своей силой, своей энергией, своей любовью, как бы накрыть. И на тонком плане издалека мы можем это сделать, послать ему любовь, но можем его прям вот так вот прижать и запустить какую-то волну в паре вот этого движения. И это может очень существенно помочь. Ну и в отдельных случаях такое движение, как дать в морду, либо хлестать по щекам, чтобы привести человека в чувство, тоже возможно. Я много лет занималась дайвингом, и будучи дайвером-спасателем, когда я сдавала экзамен, мне досталось такое задание. То есть что вы будете делать, если у вас тонет мужчина двухметрового роста, богатырского сложения, и он не в адеквате? Да? То есть как вы его спасете? Я сначала, конечно, такая: конечно, я схвачу там спасательный круг, поплыву его спасать. Ну вот, и там по стандартной схеме, которая во всех учебниках описана, как нужно спасти утопающего. И тут я понимаю, что в ситуации есть конкретные водные, которые не позволят мне воспользоваться стандартной схемой. Потому что вот в этой ситуации, которую мне дали как задачку, спасти конкретно этого человека и не потопить себя, потому что он огромный, сильный, мощный, в состоянии неадеквата, когда он размахивает руками, он может потопить и меня, и себя. То есть в этой ситуации правильным ответом было подплыть к нему незаметно со спины, при возможности, да, дать ему грузиком по голове, и когда он потеряет сознание, вот в состоянии, когда он потерял сознание, оттащить его, отбуксировать его к яхте, спасти. Поэтому в единстве места, времени и обстоятельств вы должны найти такое действие, которое приведет к желательному цели, к желательному результату. Как бы это внешне ни смотрелось для людей, которые не понимают это состояние в своей целостности. Следующая группа, которая помогает нам сбрасывать лишнюю разрушающую информацию и запускать естественные вот такие функции. Тоже это все вшито в нас, и оно работает в большинстве случаев спонтанно, но когда очень тяжелое горе, даже эти естественные функции могут быть заблокированы, и надо помочь их запустить. Я имею в виду слезы, я имею в виду те состояния, когда надо начать выть, кричать, стонать. И хорошо, если с этим еще связаны вот эти различные ритмические движения. То есть в этот момент успокаивать человека не нужно. Нужно наоборот, чтобы он вылил вот эту боль, горе через такие естественные способы очищения. Но желательно, чтобы его просто переместить в такое место, когда бы он не разрушал остальных людей. То есть просто, например, его перенести где-то, ну, отдельно от других людей, или перевести его в это место, там, не знаю, может быть, положить на землю, чтобы разжечь огонь рядом, чтобы земля и огонь помогли сжигать вот эти эмоции, которые на тонком плане распространяются через подобный выплеск боли. Следующее, что помогает, это противоположная реакция, это смех. То есть иногда в очень серьезных стрессовых ситуациях люди вдруг начинают не плакать, а наоборот смеяться. Наступает такой гомерический смех. который помогает, ну, как-то прийти в себя. Это тоже хорошая практика. И в отдельных случаях можно человека и вывести на слезы для, во имя очищения, в отдельных случаях можно человека спровоцировать на смех. И для этого даже есть такие искусственные методы, как самому себя заставить начать смеяться. В театральных практиках это есть, в Русском народном театре такие практики есть. И, кстати, начать играть, если вы не в более мирное время, ситуация у вас, и вам нужно, ну, чувствуете все равно, что есть боль и печаль, и хочется от нее излечиться, то можно просто начать играть в какие-нибудь веселые настольные игры, и в процессе игр вы начнете хохотать, и разные всякие блоки, зажимы уходят. Мы, например, в Святогорье, когда такое чрезмерное напряжение наваливает, да или просто когда хочется поиграть, часто эти практики используем. И еще к естественной практике сброса лишней разрушающей информации относится сон. Поэтому если вас или ваших близких людей вырубает в сон, просто неважно в каком это месте, позвольте себе этому сну вас излечить. Если человека вырубило в какой-то ситуации, не предрасполагающей к этому, позвольте ему лечь ровно, как-то укутайте его, да, пусть он, положите его либо на спину, либо в позе эмбриона и на свежем воздухе. И тогда шанс, что во сне он достаточно быстро сможет пережить вот эту боль, печаль, тоску и экстремальную ситуацию, которая с ним случилась. Еще есть блок практик очистки, который я назвала «бытовые». Эти практики работают через принцип, который основан через принцип симпатической связи. Симпатическая связь — это связь объектов, явлений, событий, процессов между собой. То есть вы во время действия, любого бытового действия, просто создаете мыслеобраз вот этой связи, с чем связано это действие. И тогда вы, например, подметаете дом, и при этом ваш мыслеобраз симпатической связи гласит: «Я выметаю мусор из своей собственной головы». Моем посуду, очищаем внутренний экран. Раскладываем вещи в шкафу, структурируем сознание. Там чистим компьютер, раскладываем все по папочкам, тоже структурируем свой внутренний мир. Сажаем дерево, прославляем жизнь. И вот таких связок вы можете себе нарисовать, создать по своему собственному желанию, такие, какие хотите. Можно просто мыть посуду или мыть пол, а можно мыть посуду и мыть пол и выполнять глубокую духовную практику, очень полезную для вашего исцеления. Также к этой группе относятся различные маронки, писанки. Вернее, не к этой группе, а к дополнительной, вернее, есть еще дополнительная группа, к ней относятся различные практики очищения, например, маронки, писанки, страшные демонические рисунки. То есть это тоже действует по принципу симпатической связи. То есть вы на какой-то материальный носитель, на бумагу, на холст, я не знаю, на какой-то другой материал, выносите всю дрянь, которая бродит у вас внутри, от чего вы хотите освободиться, совершенно не стесняясь в словах и выражениях, вот по-настоящему, как вы хотите сказать, это можно даже делать адресно. То есть вместо того, чтобы это обрушить адресно на своего мужа, детей или на какого-то, не знаю, политика или еще на кого-то, да, вы это просто выдаете на материальный носитель. И я говорю, в виде письма, в виде просто почеркушек каких-то, чириканье, либо в виде каких-то жутких рисунков, которые рвутся из вашего мира, как демоны. Но только вот эти потом бумаги, все эти материальные носители надо обязательно уничтожить. Лучше всего их сжечь на ритуальном очистительном костре, то есть специально зажечь костер, предназначенный для очищения. В печке желательно не жечь, в дома желательно не жечь, выходить на улицу, и пепел от таких практик желательно закапывать в землю. Ну, это в идеале. Если говорить о неидеале, то, в принципе, это можно делать и в обычной металлической банке на балконе, не жгите только в квартире. Я эти практики проходила неоднократно, когда сама начинала только свой путь очищения, и чего только из себя не выводила подобным образом. И у меня был случай, когда одна бумажка формата А4, на которой были нарисованы, написаны все гадости, которые на тот момент из меня выходили, не горела полчаса. Полчаса она не горела. Ну, может быть, не полчаса, но 20 минут. То есть вот она чадила, коптила, гасла, воняла дико. То есть вот эта энергия, которую мы выводим через вот такую практику, она очень не хочет быть уничтожена, потому что это вывод своих внутренних демонов. И эти практики есть в нашей культуре, в нашей традиции, и я считаю, что сейчас самое время начать ими пользоваться. Кто еще не знает, узнайте. Кто знает, применяйте. Потому что многие о них знают, но в экстремальной ситуации почему-то часто забывают о таких простых и полезных практиках. Также к этим практикам, уже целительским скорее, относятся выкатывание яйцом, там очищение там, не знаю, специальными свечами, но это уже отдельная история. Также к исцелительным, очистительным и исцеляющим практикам относятся практики исцеления словом. Особенно хорошо это могут применять те, кто изучают буквицу, образность родного языка. То есть об этом сейчас возможности подробно говорить нет, но я думаю, что об этом уже много сказано на Народном славянском радио. Надо будет, поговорим в отдельном эфире, где будем глубоко и подробно разговаривать о подобных практиках с примером. Ну и, конечно, в нашей русской культуре есть профилактика разных состояний, которые просто вшиты в наш образ жизни. Это и кологодные праздники, в которых всегда есть и обряды крещения, очищения, и зарядка силой, и единение, и практики духовного восхождения. Это практики пения. В нашей культуре пение было на все случаи жизни, и на беды, и на горести, на тревоги, печали, песни крещения, и песни, заряжающие, вдохновляющие, созидающие, создающие образ будущего. Конечно, это баня, это закаливание, это русские ежедневные ладки и здравы. Ладим себя и своих близких подсобными инструментами, ладонями, кулаками, ногами, телами, ложками, скалками, ножами, топорами, ну, любыми подсобными инструментами, которые есть. И эти практики сейчас активно изучаются в русском народе и в нашей команде тоже. Также сюда относятся практики правила, ежедневные простые физические нагрузки и прогулки. Главное не сидеть, потому что когда мы сидим, у нас все эти боли и тревоги вообще впечатываются в наше тело и еще сильно усугубляются. Запускайте больше движения в свою жизнь. Этому способствует регулярный творческий труд, различные виды рукоделия, там, садоводство. Кто переехал на землю, они уже прекрасно знают, как просто обычная жизнь на земле помогает справляться с очень глубокими травмирующими состояниями, даже если мы их подхватили. Сюда же относятся различные варианты, связанные с питанием, в том числе с питанием травами. И все эти практики, как я уже сказала, в русской культуре, в русском народе были вшиты просто в сам образ жизни. И поэтому не то, что там в больницах или там в профилакториях не нужно было, не было никакой необходимости, а даже здравницы, в общем, сами по себе храмы русские, они были одновременно и культурно-образовательными центрами, и здравницами. То есть и к лекарям, и целителям, и разным специалистам русских здрав обращались раньше, в самой ну, такой просто ситуации, когда человек по своему собственному попустительству загубил сам себя. И это было очень плохим тоном. То есть потому что следить за самим собой, за своим здоровьем, за своим состоянием на всех уровнях было основой самоуважения и уважения других. То есть приводить себя в порядок сам, не прибегая к чужой помощи. Прибегали только в каких-то действительно экстремальных ситуациях, когда самим и в кругу своей семьи было не справиться. То есть основами целительства и здравия владели люди сами. И вот сейчас именно такие практики собирает команда народной здравницы, собирает команда «Сказочной Руси», не просто собирает, а практикует в практике своей жизни. Я, например, последний раз на приеме у врача и потребление таблеток мое закончилось в 2004 году. С того времени я хожу только к стоматологам, и те случаи, которые были в моей жизни, я не могу сказать, что я там не болела или что-то не повреждала, я даже кость ломала, серьезно. Все это было исцелено методами самоисцеления и народной здравы. Кого интересуют подобные практики, методы более глубоко, приглашаю вас поучиться мудрости русской здравой на фестивале «Круг русских здрав», который будет проходить с 10 по 15 июня у нас в Святогорье, в Псковской области. И пишите в чате, кому нужен дополнительно вот такой вот эфир. Тоже могу поделиться, что-то рассказать, ну, что позволяет эфир виртуальный. И также ну, в каких-то других форматах очных встреч, которые бывают, на мой взгляд, являются самыми ценными, потому что русскую культуру вот виртуально полностью передать невозможно. Можно чуть-чуть, вот только какие-то зернышки размышлений заложить. Все остальное познается только ну, в реальной жизни. Вот, вот такие могу вам предложить простые здравы. Это в рамках размышления над чертой характера, которую мы называли умение выживать в экстремальной ситуации. Да? Вот такие подсказочки дает эта черта характера. Я прям ее достаточно подробно сейчас раскрыла, а об остальных гранях расскажу просто вскользь. То есть грань пятая русского характера – смекалка-выручалка. Способность нашего народа к творческим решениям в моменте места, времени, обстоятельств. Открытое сознание и умение учиться у всего и у всех, что, с чем нас сталкивает живая жизнь. Наш народ, по сути своей, сотворец, исследователь, изобретатель, человек-созидатель, народ-созидатель. И есть такая пословица, которая гласит: нужен не только ученый, но и смышленый. И вот смекалка — это действительно корневая черта именно нашего русского народа. Другие народы даже не очень понимают, о чем речь, когда заходит разговор об этой черте нашего характера. Следующая, шестая грань. Я назвала ее особенности русского трудолюбия и русской лени. Она поведает вам о взрывном характере русского мужика, о умении длительно накапливать внутренние силы и ресурсы и способности к мобилизации в кратчайшие сроки, о том, как мы, поставленные в определенные условия жизни суровой, где сезоны теплые, сезоны холодные чередуются, вынуждены были встроиться в определенный ритм, который за тысячелетия стал особенностью нашего характера. И каким образом эта наша особенность влияет на характер современных русичей, потому что хоть мы уже живем несколько в другом мире, жили, сейчас не факт, что сейчас, возможно, мы опять окажемся в мире, в котором нам это очень серьезно пригодится. Но пока мы жили в городских условиях, эта черта не особенно была востребована, все в комфортике, и у всех вроде бы зима, лето, осень примерно в одном дне сурка, по одному заданному кому-то, кем-то циклу работа, дом-работа, ну вот, и месяц отпуска в году. Но, тем не менее, эта черта все равно нашитая, она говорит о себе особыми состояниями в нашем теле, в нашей психике. Следующая грань, седьмая. Она называется так: «Миром и горы сдвинем». Эта грань поведает о семейно-родовом укладе, о умении жить в семье, роду, общине, всем миром, об общинном принципе жизнеорганизации, об умении жить и трудиться сообща и о том, что такое русская соборность. Грань восьмая. Единство в многообразии. Русскому народу, русский народ, вообще русский мир — это мир многоосновный, многонациональный, многоконфессиональный. Но при этом разные народы и рода уживались в русском мире в мире и согласии долгое время, пока нас насильно не начали разделять по разным признакам, отправляя на поле сражения. То есть мы умели уважительно относиться и знать свои корневые основы, свои традиционные основы, при этом ценить и уважать корневые традиционные основы других народов. И поэтому мы жили, каждый народ жил по своему укладу и уважал обычаи и традиции соседних народов. Но все народы древности могли жить в мире, потому что они жили по конам мироздания. И сейчас очень важно понять, что нас опять вставляют вот в эти врага, чертовы рога, да, Запад нам предлагает философию мультикультурализма, когда поверхностные культурные, псевдо, скорее, культурные отличия а скорее попс-культурные отличия народов признаются и уважаются. И получается такой невкусный винегрет разных культур. Такая эклектика, где много культур представлены, каждая имеет место быть, и каждая из этих культур пребывает в какой-то своей поверхностной, очень-очень поверхностной пленочке, без углубления своей родовой культуры и традиции. И молодежь, особенно такую вот попсовую культуру, очень активно по западному образцу поддерживает. Отсюда всякие-всякие поп-культурные направления и в разных странах, и в нашей тоже. Особенно в среде молодежи. А восточная культура нам предлагает идеи космополитизма, когда стираются все традиции, культуры, и получается, что мы должны быть такими вот перекати-поле, людьми мира, просто человеками, просто хорошими человеками. Ведь мы же все дети галактики, да? Мы же все дети планеты. И мы должны быть в неком едином поле единой культуры. Какой? И нам предлагают какой? Либо по американскому образцу. Но если сейчас американский сценарий не особо проходит, возможно, нам предложат быть как все по китайскому образцу. Вот такими мультикультурными представителями единого человеника, созидательного общества. Вот кому не знаю как, но это выбор явно не для меня. Мой русский код сигналит о том, что у каждого народа есть своя собственная культура, традиция, потому что даже в разных семьях могут быть свои... Ну, свои какие-то отличия, то есть могут быть одни и те же коны, одни и те же устои, но традиции и оберточки, какие-то уклады в семье, договоренности в семье, они могут быть разные, так и в семье могут быть разные, и у разных народов они могут отличаться, но вас, по сути, в глубине, в зерне своем, они будут совпадать. Самый простой пример. У всех корневых народов, кто сохранили суть своего живого естества, есть понимание, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. И что ребенок рождается естественным образом, по законам естества, через союз, соитие мужчины и женщины. А вот, например, в программах других культур, псевдокультур, да, есть представление родителей номер один, родителей номер два, бесполости неких созданий и о том, то есть фактически это программы смерти. Вот во всех изначальных культурах, настоящих культурах, есть принципы жизнеродности, вне зависимости от их некоторых различий. Хорошо, что мы разные. Вообще в божественной вселенной нет ничего разного, ни одной травинки, ни одного дерева, ни одного цветка. И вот это многоцветие и разница вот этих, то есть все клеточки одного организма, но при этом каждая клеточка уникальна. Вот этот принцип является основой многоосновности, многонациональности, уникального своего своеобразия каждой культуры того или иного народа с сохранением его уникального своеобразия. И при этом единство и дружбы между народами. Некая попытка этого была предпринята в Советском Союзе, к сожалению, ну, не в очень таком целостном варианте, но все-таки вот эта дружба народов с сохранением их культурного своеобразия при неких единых скрепах, она была выражена. То есть, и если мы к этому опыту вернемся, мы поймем, в чем были ошибки и в чем... была мудрость наших народов, нашего народа, который всегда в мире и дружбе жил с другими народами, за исключением тех, кто заходил воевать на наши земли. А там уж как кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Грань девятая. Обережающая доброта. Это широта русской души, открытость, щедрость, гостеприимство. И это действительно очень отличительное качество нашего русского человека, но при всей ее как бы такой кажущейся благости у него есть теневая сторона, слишком большое доверие ко всем, вот ко всем, вот это опережающее доверие, которое в нашей душе есть, оно распространяется на всех, и в какой-то момент мы перестали различать, кто свой, кто чужой. и не заметили хитрых ворогов, что пришли под лисьей шкурой и принесли дары на нашу землю. То есть одно дело мы врагов, которые с войной к нам шли, различали, но мы не различили тех, кто пришел к нам под видом друзей. И лоханулись как и наши предки, так и мы, особенно в последние 30 лет после перестройки. Есть совершенно удивительный такой мультик, и песня, которая иллюстрирует события последних 30 лет. Он называется «На штурмом никто не брал, все ворота мы сами открыли». У меня на страничке ВКонтакте он есть выставлен, можете посмотреть, либо просто найти под вот таким, задав вот такой вот поиск. «На штурмом никто не брал, все ворота мы сами открыли». И сейчас нам важно вот этот урок пройти, снова научиться различать, кто есть кто, и при этом сохранить свое великодушие, широту души, умение творить добрые дела, но при этом знать, с кем иметь дело, с кем не иметь дело, кто свой, кто чужой, кто друг, а кто враг. Вот этот глубокий урок развлечения нужно нам сейчас заново пройти, потому что мы действительно совершили какую-то, как народ, ключевую ошибку, как я понимаю, даже не один раз на этой грани своего характера. Десятая грань. Я назвала ее «Вольному воля». Это размышление о русской вольности, о силе воли, о том, что такое воля, чем она отличается от свободы и от свободы. Вот можете об этом найти размышление в данной главе книги. Следующая грань, одиннадцатая. Я назвала ее «Стой смело за правое дело». Это размышление о том, что такое путь праве, правое дело, о мужестве, бесстрашии, смелости наших людей, о подвиге как преодолении через сверхусилие и об особенностях родового патриотизма, которые лучше назвать словом «родолюбие». То есть вот само слово «патриотизм», оно не нашего происхождения, оно имеет определенные манипуляционные псевдозакладки и не совсем нашего кода содержания, и так оно представлено в современной реальности. А вот что из себя представляет настоящий родовой патриотизм, заточенный прежде всего на подвиг в мирное время и на умение и состояние мира и жизни защищать свою землю, об этом вы подробнее можете прочитать в данной главе. Следующая грань, 12-я. «Скромность величия души» поведает о чувстве собственного достоинства, об особенностях русской самооценки. Наша русская скромность с точки зрения западного психотипа и наших же людей русских, которые уже заразились вирусом западным, они считают, что это очень негативная черта, которая мешает нам продвигать себя, добиваться лидерства, успеха, мешает нам выйти на первый план, завоевать какие-то позиции, ну, все то, что характерно для западного продвижения себя по жизни. А в нашем исконном русском коде есть понимание того, что кичиться своими заслугами и достижениями — это не русский подход, а наши дела сами обо мне говорят. То есть, конечно, о них рассказывать нужно и преподносить в мир, особенно сейчас, но только без излишнего бахвальства и самовозвеличивания. Это вот такой вот русский подход, и здесь тоже нужно каждому найти свою меру. Как выразить, с одной стороны, принести в мир свои ценности, мысли, и какие-то благие дела, которые могут помочь изменить мир, и в то же время сохранить скромность, величие души. Следующая грань, 13-я, она называется «Чувство меры». Она поведает о том, как наши предки, да и мы умеем жить просто, умеренно, посредством, в соответствии со своим трудом и реалиями времени. И испытывать состояние достатка, когда тебе достаточно для счастья даже то, что у тебя есть на данный момент. Вот все, что есть на данный момент, за это русские умели всегда благодарить жизнь, и понимали, что то, что у них сейчас есть, достаточно для того, чтобы исполнять на данном этапе своего служения свое предназначение. И русские пословицы такие, как «душа меру знает», «мера у каждого своя», «умеренность – мать здоровья» или «смерть всему меру отмеривают» сохранились в нашем народе. Грань 14, моя любимая. Сказочное волшебство. Нашему русскому народу свойственная, просто очень глубинная и такая очень важная черта, как вера в то, что мир может быть преображен посредством чуда. Но только чудо это должно совершиться в душе каждого из нас и нашим же собственным выбором. И вера в волшебство, вера в волшебные способности человека, который идет по пути золотому пути восхождения, вера в красоту и понимание, что мир — это божественная тайна. И сколько бы мир его не познавали, мы понимаем, что мы на самом деле ничего о мире не знаем. Он всегда может повернуться своей неожиданной, чудесной, волшебной гранью. И вот, вот эта вера и путь в мире волшебства и красоты, он очень хорошо показан как раз в русских сказках и в волшебной сказочной мудрости. О том, как мир предстает удивительным веером миров, где существуют различные пространства, миры, сектора реальности. И, возможно, мы сейчас тоже живем в таком волшебном веере миров, и каждая душа может оказаться в своем собственном мире. Кто-то окажется в мире волшебства, сказки, созидания реальной живой жизни, кто-то окажется на войне и в хаосе, кто-то окажется в мире схлопнувшейся матрицы, в оцифрованной каюте размером даже не свою собственную комнату, а с маленькую капсулу, которую уже разрабатывают, кстати, на Востоке и предлагают китайцам, да, как жилище в виде капсул, и будет подключен к определенным иллюзорным мирам Спасителя. То есть есть такое ощущение, что вполне возможно в современном мире могут одновременно проявиться не только эти реальности, но и многие другие. Вся задача, в какую волшебную реальность вы поверите, какую реальность вы будете подпитывать своими мыслями, словами, делами и поступками. А как оно будет на самом деле, поживем, увидим, потому что волшебная сказка сказывается. И в такой сказке мы сейчас с вами живем. Прям приключенческое кино. Следующая грань, она тоже связана со сказочными образами, она называется «Ход дурака». И она рассказывает о такой черте русского характера, как русская дурость, о том, кто есть Иван-дурак, и как Ивану-дураку или современному русскому народу пройти свой путь испытаний и стать Иваном-царевичем, а затем и царем, который будет способен управлять царством-государством. Как не только сердцем жить, но и осветить свое сознание светом разума и как обрести целостность, об этом эта глава. Также она поведает о русских скоморохах и о том, что такое скоморошество и как оно может помочь пройти этот уровень современной божественной игры. И о такой черте русского характера, как надежда на русский авось. О том вообще, что такое авось или кто такой авось, и почему такая пословица и такой образ до сих пор сохранился даже у современных людей. Также в этой главе мы поговорим о умении соображать на троих. Что такое это по-настоящему, а не в том деформированном варианте, в котором это предстало с советских времен, как умение выпить водочки на троих. Что же такое на самом деле уметь соображать на троих? Что такое триалог как метод принятия эффективных решений? О русской тройке поговорим и о божественной игре. И последняя грань 16 из такого кристалла алмаза русского духа — это грань, которая называется «Светить всегда, светить везде». И она поведает о чистоте, человечности, светоносности как основе русскости как таковой, потому что изначально слово «Русь» означает «свет». И в этом исконный смысл этого света, этого слова. В дальнейшем оно претерпело определенные изменения, и как трансформировалось это слово «Русь», какое значение слова «Русь», «русичи», «русский», «россияне» имеет в современном мире, также мы ведем повествование в главах этой книги. И эта глава о умении даже в самые тяжелые времена от самых простых вещей объединение с родными, близкими, от созерцания природы, рассветов, закатов, движения облаков, о том, как капелька дождя катится по стеклу, получать вот это вот состояние максимального ощущения жизни, блаженства, благодати, благодарности и любви, которую мы можем послать Творцу за чудо жить в этой жизни, в этом теле и проходить те испытания, которые мы проходили в своей жизни и которые проходим сейчас, и которые нам еще предстоит пройти. «Одна вспышка света тьму ощущает, разгоняет», — говорили наши предки. Поэтому светоносное преображение — это путь эволюции в триединстве тела, души и духа. И, кстати, одним из непростых испытаний, которые есть в современном мире, это то, что не так-то просто держать равновесие и светоносность в условиях демонического торжества раскачки маятника дуальности. Но я верю, что мы сдюжим, потому что мы русские. Вот такие 16 ключей к архивным папкам собственной памяти есть вот в книге «Русский код». Да, в этой книге вы можете о каждой из этих граней узнать подробно. Книга весомая такая, в ней 380 страниц и очень много всего, помимо того, о чем я вам сейчас еще поведала. Елена. Елена? Да-да-да, я слышу, не включить микрофон было, мышка зависла, к сожалению, бывает и такое. Ой, ну что ж, Василиса, да, 16 граней рассмотрели мы характера русского человека, очень интересно, благодарю тебя. Особая благодарность за практики, за здравы, которые ты нам тоже поведала. Вот, это вообще можно сделать отдельную программу, действительно согласна с тобой. Вот. Но, Василиса, мои вопросы не закончились. Ты готова к следующим вопросам? Да, готова. Скажи, единственное, что я думаю, я кратко буду отвечать на вопросы, совсем кратко. Угу. Хорошо, хорошо. Тогда следующий вопрос такой. Как все уже, наверное, знают, да, во всяком случае, на нашем Народном славянском радио, и кто его слушает и смотрит, что ночь Сварога закончилась, и наступило утро Сварога. Но все-таки не так много сейчас еще пока осознанных людей. У кого-то родовая память еще спит. Многие еще не пробудились от сна морока. Вот что ты посоветуешь, как пробудить человека от спячки? Я думаю, я отвечу совсем кратко. Ну, во-первых, пробуждает Бог. Это повышение частотности Земли, повышение частоты, которая идет с неба через солнечную активность. Это уже нас пробуждает. И, конечно, Бог посылает своих посланцев, которые сказочная традиция называет золотыми и жареными петушками. И золотые петушки — это различные знаки, знания, озарения, встречи, возможности, которые сигналят о том, что можно измениться и по-другому взглянуть на ситуацию. Ну и, конечно, это жареные петушки. Если золотых петушков люди не слушают, то прилетают жареные. Это проблемы, потери, несчастные случаи, смерти, катаклизмы, войны, все, что сейчас происходит. Мы сейчас живем во время, когда прилетели уже во всей красе жареные петушки. Они клюют нас больно. И подробнее о том, как правильно отнестись к этим посланиям из золотых и жареных петушков, вы подробнее можете прочитать в соответствующей главе книги. Она называется «Ключики от золотых и жареных петушков». Угу. Хорошо, благодарю, Василиса. Вот, Василиса, у меня был такой вопрос, но вот думаю, что ты на него, возможно, уже ответила. Как подготовиться к экстремальным ситуациям, к жестким испытаниям, если такие возникают в нашей жизни, как их пройти? Ну вот ты уже здравыми, как бы ты их рассказала. Ну, еще если есть два слова добавить, то пожалуйста. Да, я не только о здравых рассказала, а очень много ключей уже, именно прежде всего по этому вопросу, который сейчас особо актуален, накидала уже ключей, подсказок. Кто не расслышал, переслушайте эфир, вы найдете много подсказок по этому поводу. Но добавить, наверное, хотелось следующее. Важно принять смерть. Вот просто принять смерть, посмотреть в ее глаза и понять, что ее нет. вот встретиться с ней заранее, потому что нет, есть только жизнь, смерть лишь переход, но вот посмотреть в глаза вот этой точки перехода, этой богини, которая помогает нам проходить свои уроки, очень-очень важно. И если мы сможем это сделать заранее при жизни, то мы совершим очень важное, полезное дело для себя. Потому что встретиться лицом к смертью, принять смерть, мы, принимая смерть, мы способствуем своей жизни. Вот такой вот ключик. И второй ключик, подсказка. Вот сейчас важно не столько оказаться в безопасном месте, а сколько настроиться на то, чтобы вы оказались в том месте, где вы максимально качественно выполните свое главное предназначение. И тогда вы окажетесь в том месте, где вы должны быть, в тех обстоятельствах. То есть осознать свое предназначение – более важный вопрос, чем вопрос такой, куда бы мне сбежать, в какую страну, да, либо как бы мне там запастись бензином, либо продуктами, либо еще чем-то. Да. То есть вот этот вопрос первичнее. Я не говорю, что этим не надо заниматься. Просто приоритет должен быть, где я должен быть и что я должна сделать, чтобы максимально исполнять в это время свое предназначение. И тогда вас путеводный клубочек выведет на оптимально благоприятную стезю, долю, вашу максимально благостную дорогу даже в таком непростом мире, в котором мы сейчас оказались. Так что вот такие у меня подсказки, наверное, дополнительные. И быть в состоянии, конечно, покоя, внутреннего покоя. Как успокаиваться? Мы говорили, главное не попасть в состояние, с одной стороны, страха, из которого можно оказаться в смерти, да, то есть страх нас ведет в смерть, в стагнацию, а с другой стороны у нас вторая полярность. Мы можем оказаться в состоянии такого вот радужных розовых очков, да, состояние эйфории, чрезмерной расслабленности, какой-то благости иллюзорной. И это тоже путь, который может привести нас, может быть, и не к смерти, но к закабалению. И вот через закабаление и к смерти. Поэтому вот между этих двух полярностей есть понимание покоя, ясности ума, чистоты сердца, чувство знания, которое нас приведет вот к состоянию меры, где мы будем точно знать, что и почему мы делаем, и во имя чего. Да, вот очень так. Хорошие подсказки, Василиса, замечательно. И вот еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вообще зачем человек планете и Богу? Вот вопрос непростой, понимаю, но, может быть, кратко ответишь на него. Да, вопрос очень непростой. Я понимаю, что он у вас родился из-за того, что вы посмотрели мою книгу, из-за того, что ты посмотрела мою книгу. И там есть такая глава, которая называется «Зачем человек Богу и планете?». Совершенно верно. Что я не буду отвечать на этот вопрос. Я оставлю это как интригу для читателей книги. И скажу, что это скорее не ответ, а это размышление над тем, что это такое, несколько глубинных мыслей, взаимодополняющих разных людей, и вплетены в мое размышление на эту тему и представлены как вот такой соборный ответ, размышление на данный вопрос, без ответа на который мы тоже многое не понимаем. То есть когда мы понимаем, зачем мы Богу и планете, очень многое встает на свои места, и мы более уверенно действуем. Благодарю. Да, скажу, что я уже прочитала эту главу, вот, потому что меня любопытство раздирало, поэтому, да, и советую нашим слушателям и зрителям тоже читать, ну, и книгу, и эту главу, конечно же. Василиса, я знаю, что у тебя вышла и вторая книга, которая называется «Ключи-буквицы». Расскажи, пожалуйста, о ней несколько слов. Да, совсем несколько слов. Угу. Действительно, в этот же день, также 2 февраля, вместе с книгой «Русский код» вышла по просьбам очень многих слушателей, зрителей, людей, с которыми я лично знакома, книжка, которая называется «Ключи-буквицы». Это книга, которая, по большому счету, из себя представляет методическое пособие. И часть из этого методического пособия уже была в книге «Сказ о золотой цепи образов русского языка», которая вышла в 2018 году. И эта книга есть внутри книги «Русский код». Поэтому отдельно о ней не имеет смысла разговаривать, но что здесь важно? Важно, что это методичка без лирики. То есть есть люди, которые хотят получить такую четкую выжимку ответа на конкретные вопросы по образности нашего родного языка и образности буквицы. А, конечно, когда мы говорим о русском коде, тема русского языка, его суть, его смыслы, его подсказки, его глубины являются неотъемлемой чертой этого размышления. Да? То есть это основа нашей внутренней идентичности, это наши корневые языковые настроечные коды, которые, кстати, могут помочь нам вернуться к настройкам нашей базовой конфигурации, когда мы очистим наш родной язык. Так вот, и в книге «Русский код», и отдельно в этой небольшой брошюре размером на 80 страниц представлены следующие разделы, выжимки. Здесь раздел «Русский язык и наука образности», «Прикладное значение буквицы», «Русский характер по буквице, световые теневые черты» в виде такой небольшого приложения, «Слоги, их ключевое значение», «Пособие, упражнения, задания в помощь при изучении буквицы», «Пословицы и стихи о слове, речи и русском языке», «Коды мироздания приложения» и «Источники для самостоятельного изучения по теме «Русский язык. Наука образности». Вот так вкратце могу рассказать про эту книгу. И кому нужна просто вот краткая сутевая выжимка, тогда вы можете обратиться к этой книге. Если вы приобретете книгу «Русский код», то там просто есть соответствующие главы, и почти полностью в полном объеме она включена в эту книгу. Угу. Вот так вкратце могу представить эту свою. Очень хорошо. Да, благодарю. Ну что ж, Василиса, вот еще все-таки вернемся к книге «Русский код». Я знаю, что в ней есть приложение и раздел «Стихи и песни о Руси, России, русском народе». Вот хотелось бы, ну, хотя бы два слова услышать об этом разделе и, может быть, одно стихотворение какое-то. Да, это одна из моих любимых глав книги. Я собрала там, то есть именно, нет, давайте так, я сначала расскажу кратко о приложении, то есть в приложении, что собрано в книге. Это «Коны мироздания», «Образы буквицы, русский характер», «Слоги» там же, ну, так же, как и в ключах буквицы. Есть отдельная памятка, опять же, для любителей все четкие такие ориентиры получать. Приложение называется «Что каждый может сделать сейчас? Памятка шагов». И есть приложение «Источники соборной мудрости», где собрана очень богатая библиография на соответствующую тему исследования. Кстати, я забыла сказать, что эту книгу я назвала «Сказочное исследование», потому что, с одной стороны, это опыт, действительно такая научная работа, 30-летнее исследование мое, но, с другой стороны, я его упаковала в такую научно-популярную форму и еще упаковала в сказочные обертки. И поэтому придумала ему новое название «Сказочное исследование». Так что вот в сказочном исследовании есть вот такие вот приложения. А приложение, которое связано с подборкой стихов и песен на Руси, русском народе, одно из моих любимых, там собраны произведения с 18 века по 21. Я подобрала там только вдохновляющие и настраивающие на размышления образы и стихи. Кстати, в этом же приложении стихотворение, которое я читала вам в самом начале эфира «Мы русские». И стихотворения наших современников, и в том числе даже людей, которые являются гостями Народного славянского радио, представлены. И вы можете это сами почитать, узнать, вдохновиться, петь, читать эти стихи и настраиваться через это на самый гармоничный образ будущего. Потому что совместное творение образа будущего является также важным ключом, подсказкой, который поможет нам во время этого великого перехода. «Россия начинается с меня. В моей душе живет ее частица, и с нею вся планета возродится. восстанет, словно феникс из огня. Россия начинается с меня. Россия начинается с души, с родных полей и рек с живой водою, и странствий с путеводную звездою. Россия начинается с души. Россия начинается с огня, что в сердце запылал неудержимо, и все невзгоды с ним преодолимы. Россия начинается с огня. Россия начинается с любви, с моих друзей, с родимого порога, с которого шагнул навстречу Богу. Россия начинается с любви. Россия начинается с мечты, что в сердце русском зреет сокровенно, о жизни по законам красоты и братстве всех народов во Вселенной. Россия начинается с мечты. Это стихотворение написано в 2021 году нашей современницей Надеждой Бут. Елена. Да, благодарю тебя, Василиса, за это стихотворение. Замечательное стихотворение, конечно же. Ну и последний мой вопрос. Скажи, пожалуйста, где можно приобрести твои книги? Книги можно приобрести много где. Сейчас вот первое издание книги, совсем небольшое, оно уже закончилось. Я на всякий случай прошу извинения у тех, кто приобрел книги вот в первом таком маленьком тираже. Там, ну, есть некоторые, ну, скажем так, помарки, ошибки, которые я уже исправила. И в следующем втором тираже там все благополучно уже. Второй тираж вот сейчас будет на подходе. Уже выходит из издательства, уже большим тиражом книга будет издана. И можно приобрести на ярмарке «Сказочной Руси», группа ВКонтакте. Обращайтесь, либо мне пишите, либо моему мужу Роману Головину, Дубыне Богатырю. Также можно приобрести в издательстве «Вариант», «Радович», «Концептуал». Там же также эти книги будут представлены и уже представлены. В Петербурге можно приобрести в магазине «Ладоград», «Гончарная 11». Либо можете писать или звонить Роману по телефону 8-911-132-0506. И мы вам пришлем, ну, почти во все регионы можно пересылать. Если не будет возможность переслать кому-то по почте, у нас есть возможность выслать книгу в электронной версии. Например, можем переслать... В Европу мы отправляли уже таким образом книги, и на Украину отправляли, то есть к тем людям, которые понимают, что нам народами, странами нужно дружить. И если русский народ сможет эту боль разделения пережить, и мы можем друг другу помочь возродиться в братстве народов Руси, то война скоро закончится и восстановится жизнь. Не буду говорить мир, я скажу восстановится жизнь, созидательная жизнь. На что и имеет смысл трудиться в реалиях каждого дня каждому из нас. Елена. Ну что ж, да, я благодарю тебя, Василиса, за твой очень интересный, подробнейший, очень ёмкий рассказ на тему «Русский код». Отдельная благодарность за твою практику «Антистресс за русскую здраву». И я предлагаю перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей». Ты готова, Василиса? Маленький перерывчик, да? Да, небольшой совсем перерывчик, буквально минуточка. Вот, так что вопросы уже поступили в чат, и мы ответим, после небольшой отбивки, мы ответим на ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители. Я прошу Алексея включить отбивку. Важно! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Обновленную информацию смотрите на нашем сайте slavradio.org. Ссылка находится в описании к видеоролику. Разошлите это сообщение своим друзьям и знакомым, чтобы ваша помощь приходила по назначению. Если вы не нашли подходящего для вас варианта оказания помощи, напишите нам об этом через форму обратной связи на сайте с пометкой «В редакцию». Для юридических лиц открыт счет для безналичных перечислений. Быть добру! Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, напоминаю нашим слушателям и зрителям, что сегодня 29 марта 2022 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». Сказитель Василиса поведала нам свое видение по данной теме, ответила на вопросы ведущей, и теперь она готова ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители. Я еще раз напоминаю, что ваши вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это slavradio.org, пишется латиница без пробелов, чат-беседка, и youtube.com/slavradio. Василиса, скажи, пожалуйста, ты готова ответить на вопросы наших слушателей и зрителей? Да, я готова ответить на вопросы. Угу, замечательно. Ну что ж, первый вопрос прислал Карасев Денис. Здравия всем! Как узнать свое предназначение? Спрашивает Денис. Вопрос, на который быстро не ответить. И если могу дать такую подсказочку, в эфире Народного славянского радио неоднократно выступал такой целитель Александр Жарков из Киева. И совсем недавно он издал книгу, которая называется «Как найти свое предназначение». Если вам нужен подробный, развернутый ответ и углубленное размышление на эту тему, а не ключики, подсказки Василисы, которых я очень много по этому вопросу накидала в этом эфире, и которые есть в книге «Русский код», вы можете обратиться к книге Александра Жалкова с соответствующим названием «Как открыть свое предназначение». В русских сказках этому соответствует образ «Пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что». Совершить внутреннюю работу по заданию ключевых вопросов самому себе в сонастройке с живой природой и с Богом. И когда вы сможете наладить эту связь, настроить свою приемопередающую антенну на вот эту связь вот этого родства человека, природы, космоса, Бога, мироздания, то есть тогда вы сами ответите на этот вопрос. То есть смысл жизни не нужно искать, его нужно просто вспомнить, обрести. Он у всех одинаковый, по большому счету, смысл жизни для всего человечества. А вот предназначение у каждой души свое. И найти свое предназначение человек может только сам. Благодарю за вопрос. Так, хорошо. Дальше следующий вопрос. Юлия Ломакина его задает. Добрый вечер. Как связаться с родом? С чего начать? Благодарю. Ну, немножко созвучные получились вопросы два. Ну, может быть, добавишь, Василиса? Ну, я думаю, что особо добавлять нечего, потому что все мои выступления на Народном славянском радио, все эфиры, они так или иначе о том, как выйти на связь с родом. Для того, чтобы выйти на связь с родом, надо просто это, прежде всего, захотеть это сделать. Ну и опять дальше по примерно той же схеме, как я сейчас, ну, в кавычках схеме, по тем же самым ключикам, которые я только что дала в ответе на вопрос. То есть это то, как можно ответить кратко. А подробно весь эфир о связи с собой, о связи с родом, так же, как и другие выступления, эфиры, русские сказки о связи с родом, с природой, со своим собственным внутренней глубинной сутью, потому что глубинная суть, семя рода есть внутри каждого из нас. И как раз это семя и есть активатор нашего русского кода. И когда вы начинаете вживую соприкасаться с живым миром, вы соприкасаетесь с пространством рода. Если вы собираетесь соприкоснуться с родом, не вылезая из экранов компьютеров, то это, на мой взгляд, не представляется возможным. Так что поближе к живой природе, к тому, что происходит в живой жизни, в отношениях с родными, с близкими, с природой, со стихиями, с настоящими живыми простыми делами, и вы с ритмом сезонов, с живым временем, и вы тогда сами почувствуете, что такое связь с родом, внутри себя почувствуете. То есть в живой вселенной невозможно дать четкие алгоритмы. Пойди туда, сделай так-то, получи то-то, я не знаю, станешь человеком, который связался с родом. То есть это невозможно. То есть все, что вам предлагают как пошаговые методики, является такой ловушкой, западней, где вам дают четкие алгоритмы действий. В русской культуре этот путь пройти должен сам. А ключиков, подсказок дадено нашими предками, сказителями Народного славянского радио, другими людьми, которые в практике возрождают русскую культуру, огромное количество. И главный завет – ближе к жизни. Благодарю, Василиса. Несколько вопросов задает Анатолий Подкова. Первый вопрос. В одной из передач вы показали упражнение зарядки с использованием буквицы. Откуда взялась эта практика и есть ли практическая польза из опыта? Анатолий, да, я показывала только не в передаче, я показывала, наверное, на конгрессе по буквице зарядки, которые транслировались на Народном славянском радио. Также я эти зарядки показываю на сказочных фестивалях. И совсем скоро, 7-10 апреля, у меня будет как раз семинар «Буквицы и здравы», «Ключи буквицы, буквицы и здравы» в Псковской области. Кто желает эту тему через себя, через свое тело пропустить и почувствовать, насколько буквица может помогать исцеляться, насколько буквица дает понимание о том, что такое целостный человек и как привести в порядок свою физику и свои тонкие тела, могут это почувствовать прямо на семинаре. Что касается того, насколько приносят они результат или нет, я могу сказать так, что я ничего не говорю из того, что не приносило бы результат. Все те рекомендации, которые я в своих эфирах даю, это не просто практика моя, это практика уже многих людей, которым это помогло. Теме буквицы и здравы не так-то много лет. Я начала это исследование вот этого прикладного аспекта буквицы 5 лет назад. В общем-то, я являюсь инициатором этого направления. И мое вот это исследование привело меня к знакомству с многими целителями, которые хорошо знали свое ремесло, но не знали буквицу. Я предложила им включиться в это исследование. Вот в течение 5 лет мы проводим сообща, и к этому подключаются и обычные люди, которые начинают это практиковать в своей жизни. В том числе к этому исследованию подключился Александр Жарков, у него очень много его целительских практик, основанные на именно образах буквицы. Это дает не просто результат, а в моей практике это дает очень мощный результат, включая те истории, которые я тоже иногда один раз рассказала на конгрессе по буквице и упомянула вкратце сегодня. То есть благодаря науке образности удалось срастить переломы. Благодаря знаниям науки образности, а это буквица. Но это не... Сейчас я уже эту историю рассказывать не буду, она достаточно длинная. Может быть, как-то в отдельном эфире по здравам еще раз ее расскажу. Угу. Благодарю. Да, благодарю, Василиса, за ответ. Следующий вопрос Анатолия Подковы. Буквица новодел. Какие умения у вас открылись при изучении буквицы? Если, знаете, вот надо договориться о понятиях. В все новое, хорошо забытое старое. Я думаю, что эта буквица, этот ответ, эта пословица русская отвечает на вопрос, ну, по крайней мере, я так к этому отношусь, что такое буквица. Конечно, я знаю все эти истории о том, что буквица новодел, о том, что это вообще спецзаказ, это вообще какая-то система, которую предложили спецслужбы. Я в таких случаях говорю, что даже если это буквица новодел, и даже если ее предложили спецслужбы, то честь и хвала тому, кто это изобрел, потому что эта система вот легла не только мне, но очень многим людям на душу, на живую душу. А это значит, то, что легло на живую душу, откликнулось. И не просто в том варианте, в котором она была изначально выдана в народ, а каждый, как бы столкнувшись с этой выданной как бы краткой информацией о буквице, уже за те годы, когда он это получил в виде там уроков Асгардского духовного училища, прошел очень серьезный путь проверки этого знания в своей собственной жизни. И я думаю, что не я одна, а многие другие люди получили колоссальные результаты по изменению не просто своей жизни, а по полному ее преображению. Для тех, конечно, кто копнул ее глубоко, а не остался на поверхности, зазубрив те или иные определения. В моей жизни буквица, я не могу сказать, что она кардинальным образом изменила мою жизнь, потому что я из тех людей, кто никогда не теряла свою ниточку своего пути. Я, может быть, иногда отходила чуть-чуть там в сторону, но все-таки я всегда интуитивно с детства не изменяла самой себе, шла по пути своему собственному. Но буквица настолько сделала мою жизнь волшебной и поистине сказочной, соединив меня с потрясающими людьми, оздоровив меня на всех планах и дав ответы на те вопросы, на которые я искала ответы всю мою жизнь до встречи с буквицей. И об этом я, кстати, тоже достаточно подробно рассказываю на других эфирах, в частности, о том, как буквица дала мне очень многие ответы на вопросы, что действительно происходит в системе образования, где там ключевые манипуляции, подмены, и что, собственно, как выправлять образование для того, чтобы оно было жизнеродным. Хорошо, благодарю, Василиса. Следующий вопрос опять. Анатолий Подкова задает: при ухудшении настроения какие упражнения посоветуете? Похлопать там, пощелкать или что-то еще? Задайте себе вопрос, почему у вас настроение ухудшилось, и удаляйте своих тараканов. Поводов для ухудшения настроения сейчас так много, и если вы будете поддаваться лярвам, ухудшающим настроение, то, конечно, они превращаются в серьезных демонов, которые разрастутся в вашей душе. Не позволяйте душе лениться и выводите себя сами, как Мюнхгаузен. За волосы вытаскивайте из депрессивных состояний, не позволяйте вашему настроению ухудшаться, потому что вы сами регулятор своего собственного настроения. И в самом слове «настроение» лежит ответ, подсказка «настрой», то есть сонастройте, настройте, в гармонию приведите и тело свое, и душу почистите, начинайте здраво и трезво мыслить. И когда у вас соединятся тело, душа и разум, то у вас не останется места для плохого настроения, потому что в целостности мы всегда видим мир в его самых прекрасных состояниях. Даже когда очень плохо, тяжело, и даже когда наша жизнь серьезно нас лицом к лицу поставила к вратам смерти. Это я знаю по своей собственной судьбе, по своей собственной жизни, и знаю, как даже в самых тяжелых ситуациях жизненных можно быть в настроении, которое помогает жизни даже на пороге смерти. Угу. Благодарю, Василиса. Ну и на последний вопрос Анатолия ты уже ответила. Он спрашивает, а где можно приобрести книги? Да, посоветуем Анатолию, да, пересмотреть эфир немножко выше, угу. Анатолий, и там ответ этот есть. Ну что ж, Василиса, это был последний вопрос из чата. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что мы сегодня вели разговор по теме «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей. Сказитель Василиса». Ну и по традиции, Василиса, я предлагаю тебе сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Дорогие друзья, в любой ситуации я предлагаю вам не унывать, а наоборот воспарять духом. Смотреть на мир не только всеми нашими глазами и очами, и под разными углами зрения, но самое главное — смотреть на мир открытым сердцем. И вот в этом единении чувствования нашего мира живым телом, открытым сердцем и чистым сознанием мы сможем увидеть все самое главное и ценное, что нам нужно увидеть для того, чтобы продолжить свой созидательный творческий путь в этой жизни, либо достойно переродиться, если на то судьба наша, да, в этой жизни так ведет. И я буду рада встретиться с вами вживую. Это самое важное, что есть сейчас, особенно сейчас. Так важно встречаться по-настоящему. И те, кто позволит себе такую роскошь настоящего времени, я буду рада встрече с вами на следующих мероприятиях. С 1-4 апреля я приглашаю вас на весенний сказочный фестиваль в Санкт-Петербурге. Можете ко мне на страничку выйти, узнать информацию, можете найти группу ВКонтакте «Весенний сказочный фестиваль», где мы будем помогать друг другу оживать благодаря мудрости русской народной культуры и песням, танцам, хороводам, и здравым семинарам, мудрому слову Ивана Царевича, Василисы, Дубыни Богатыря, Серого Волка и других сказочных героев. 7-10 апреля приглашаю на свой семинар «Буквицы здравые». 1-10 июля на фестиваль «Круг русских здрав», только русские здравы будут на этом фестивале. И традиционный сказочный фестиваль «Собери свою матрешку», где мы собираем себя в единое целостное, все составы, все наши тела прокачиваем, состоится 30 июля. 9 августа 2022 года здесь у нас Святогорье. И со всеми знакомыми, и еще пока не знакомцами, с добрыми друзьями буду рада видеть, рада встрече вот вживую, по-настоящему, глядя в глаза, чувствуя друг другу сердцем и прямо оживляясь телами. И желаю всем вам начать активацию русского кода, и когда в вас разгорится его искра, вы вся, сами все вспомните, поймете, и у вас не останется вопросов. Вы просто сами все будете ведать. Чего вам желаю? Моя книга, мои книги, в том числе, помимо всех остальных источников информации, могут вам помочь. Так что буду рада, если кому эта книга сможет помочь. Русский код и ключи активации буквицы. Всех обнимаю, люблю. Жду от вас какие-то ценные пожелания, предложения, какие-то, может быть, вопросы еще в комментариях, кто будет смотреть в записи. И на связи с вами Василиса. И благодарю всю команду Народного славянского радио за тот подвиг, который они делают в течение многих лет. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний эфир, за ответы на мои вопросы, за ответы на вопросы слушателей наших. Отдельная благодарность еще раз за практику антистресс, за здраву. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что сегодня 29 марта 2022 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира была «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей. Сказитель Василиса». Уважаемые слушатели и зрители, наша передача подошла к концу. Я благодарю Алексея Щербакова, который трудился за пультом, и Светлану Большакову, которая принимала ваши вопросы, реплики, а также следила за порядком в чате. Я также от всей души благодарю наших слушателей и зрителей за ваши вопросы. Передачу вела Елена Левина. Я желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов. Народное славянское радио существует только на средства радиослушания.